Он открыл свой блокнот, вырвал оттуда листок для Сэма. Потом тщательно вывел свое сообщение. Сэм некоторое время подумал. Он знал, что сообщение прочтут много людей, которым совершенно не обязательно знать, какое у него было задание. Он написал: «Доктору Макею, госпиталь Бельвью, Нью-Йорк-Сити. Результат негативен. Обычный фурункулез. Бертолли». Когда они достигли скоростной магистрали, сгустились сумерки. Капрал ООН использовал прожектор, чтобы остановить конвой колонны машин с продовольствием. Командный автомобиль, ощетинившись оружием, остановился возле них. Снова и снова производились попытки нападения на конвой. Недоверие машины охраны исчезло только тогда, когда Сэм показал свое удостоверение личности. Было уже 9 часов, когда Сэм добрался до госпиталя. «Доктор, у меня есть для вас сообщение», — сказала девушка в проходной. Она порылась в своем портфеле и нашла записку с его именем. Он развернул ее. На половине листа было написано большими буквами: «Немедленно свяжитесь со мной по номеру 79928, Нита». Сэму показалось, что он почти физически почувствовал срочность, исходящую от записки. Он вошел в кабину видео и быстро набрал номер. «Хелло», — сказал он, когда на экране появилось изображение. «Я получил ваше сообщение и...» «Сэм, вы один?» — прервала его Нита. Ее глаза казались неестественно огромными, голос звучал хрипло. «Да, но в чем дело? Вы можете сейчас же подняться ко мне в лабораторию. Номер 1242. Я уже на пути туда. Итак, вы не хотите сказать, что произошло?» «Нет, не по видео. Это ужасно». Она отключилась. Черты ее лица исчезли с экрана. Секундой позже экран погас. Глава 8. Когда он вышел из лифта, Нита молча ждала его в открытой двери лаборатории. Она молча пропустила его, потом закрыла за ним дверь. «Вы более чем таинственны, Нита», — сказал Сэм. «Теперь вы можете, наконец, сказать, что же произошло?» «Я все покажу вам, Сэм. Все мои опыты и результаты. Потом вы сами сможете все решить». «Вы сказали по видео, что произошло что-то ужасное. Что вы подразумеваете под этими словами?» «Пожалуйста, Сэм», — сказала она, — «не задавайте вопросов, пока не убедитесь во всем сами». Он увидел, что ее губы сжались в тонкую линию. «Я делала для команды Макея ступенчатую пробу, исследуя сопротивляемость вируса Ренда. Полученные при этом данные вводились в компьютер, чтобы потом ими могли воспользоваться все группы. Иногда у меня появлялось немного свободного времени, во время которого я ставила свои собственные опыты. В первую очередь это были повторные пересадки вирусов на культуры тканей». «Разве это не работа другой команды?» «Конечно, но я подумала, что не повредит, если в двух местах займутся одной и той же проблемой. Я, честно говоря, надеялась, что вирус при повторных пересадках может стать менее зловредным. Однако он оставался таким же смертельным, как и прежде. Я открыла кое-что другое». «Что?» «Посмотрите сначала на результаты». Она протянула ему контрольные записи и подождала, пока он сравнит результаты. «Кажется, здесь все в порядке». «Стойте, подождите. Это интересная серия. Вы сменили ткани, не так ли? Ткани птиц, потом человеческие ткани». «Да, я использовал обычных лабораторных животных, голубей и человеческие ткани, все время меняя их. Я сделала всего 7 пересадок, и в заключении был вирус бета-птиц, который не утратил ничего из своей вирулентности. В конце концов изменился какой-то фактор, что-то мы не рассчитали, и что было обнаружено чисто случайно там внутри». Нита указала на запечатанную изолированную клетку. Сэм сдвинул покрывавший ее платок в сторону и нагнулся над ней. В клетке лежала собака, дыхание ее было тяжелым. Она лежала на боку, и в нескольких наименее покрытых волосами частях тела были видны красные узелки. Сэм снова закрыл клетку платком, повернулся к Ните. Кровь схлынула с его лица. «Вы проделали необходимые опыты?» Нита кивнула. «То есть эта собака заражена болезнью Ренда?» «Да, открыт новый штамм вируса. Мы должны его назвать Ренд-гамма. Ни один из других штаммов вируса Ренда не заражал собак даже после 6 пересадок от людей к птицам и обратно. Но потом, после 7 пересадки, я натолкнулась на что-то новое, невероятное». «Я не слышал ни о чем подобном». Сэм мерил помещение длинными шагами. Вы проверили восприимчивость человека к штамму Рент-Гамма? Знает ли Маккей, что вы открыли?» Она покачала головой. «Нет, я никому не сообщала о своих опытах. Я внезапно испугалась. Я надеюсь, что вы сообщите о моем открытии. Вы не пойдете со мной сообщить об этом доктору Маккею? Что нам теперь делать, Сэм?» «Доктор Маккей должен быть проинформирован, и как можно быстрее. Он будет не особенно рад этому. Вам ясно, что значит ваше открытие?» «Да», — сказала она так тихо, что ее голос едва можно было услышать. «Мы думали, что если мы воспрепятствуем распространению вируса птицами, то мы победим. Но что, если вирус превратится в штамм Рент-Гамма? Эти мутации невероятны. Для них не существует никаких примеров, никакого человеческого опыта, которым можно было бы руководствоваться. Существует ли чужой шаблон, которому подчиняются эти мутации? Тогда мы и должны его найти, потому что иначе мы будем бессильно воспрепятствовать распространению болезни». «Но это же не чужая болезнь, Сэм. Она человеческая или земная, или как вы еще можете ее назвать?» «Да, теперь она такая, но она пришла с Юпитера. Она должна быть болезнью с этой планеты». «Нет, эта возможность исключена». Нита пролистала сообщение, пока не нашла нужный листок. «Вот, посмотрите сами. Это предварительное сообщение, но результаты ясны. Вирус не может существовать в тех условиях, которые царят на Юпитере». «Все, что относится к этому вирусу, невозможно, но мы не можем закрывать на факты глаза». «Что нам теперь делать, Сэм?» «Мы оба не сможем сделать многого. Это задание для Маккея. Он установит, какое условие вызывает эти превращения». Он схватил ее руки, чтобы помочь ей встать. Они были ледяными. Лицо ее напоминало белую маску. «Пойдемте отнесем Маккею результаты наших опытов. Потом вы сможете, наконец, отдохнуть. Как долго вы спали?» «Я пару минут полежала на кушетке. Этого достаточно». Она взглянула в зеркало на свое лицо и вытащила расческу. «Но вы правы. Я выгляжу как персонаж фильма ужасов. Дайте мне пару минут, чтобы устранить самые грубые следы этого безобразия. А я тем временем посмотрю, находится ли Маккей в своем кабинете». Он трижды набрал номер, прежде чем на экране появилось лицо секретарши. «Мне очень жаль, но говорить с доктором Маккеем невозможно. Он очень занят». Она отключилась, прежде чем Сэм смог произнести хоть слово. «Я хочу знать, что все это значит», — пробормотал Сэм. Он уставился на пустой экран. Секретарша ужасно возбуждена. «Ничего странного», — ответила Нита. Она потянулась за сообщением. «Со времени посадки этого корабля здесь словно побывал дьявол, и не похоже, что скоро все придет в норму. Идемте, я готова». Лифт в несколько секунд доставил их на 39-й этаж. Когда дверь открылась, в уши им ударил гомон множества голосов. Необычная вещь во всегда тихом госпитале. Они вышли в коридор вполне своевременно, чтобы увидеть, как носилки с чьей-то фигурой, покрытой белым, вкатили в грузовой лифт на другом конце коридора. Перед открытыми дверями кабинета Маккея собралось с полдюжины людей, и Сэм увидел сестру, с которой он некоторое время работал. «Что случилось, Энн?» – спросил он. «Доктор Маккей», – сказала она. Она указала на грузовой лифт. Сестра казалась изнуренной и усталой, как и почти весь остальной персонал госпиталя. Вероятно, он переработал. Это произошло внезапно. Тромбоз коронарных сосудов. Доктору стало плохо во время заседания. Сэм протиснулся между людьми к двери. Нита последовала за ним. Секретарши, которой он звонил, не было видно. Двери личного кабинета доктора Маккея были открыты. Сэм увидел Эдди Перкинса, державшего у уха телефонную трубку. Сэм тихо постучал. Эдди поднял голову и сделал ему знак подойти и закрыть за собой дверь. «Да, конечно», — сказал Перкинс. «Мы продолжим, и я буду сообщать вам о состоянии доктора Маккея. Пока». Он положил трубку и выудил сигарету из пачки, лежавшей на столе. «Настоящий сумасшедший дом, Сэм. Все они, кажется, думают, что наступил конец света, потому что доктор Маккей выбыл из игры. Как будто только он мог покончить с болезнью Ренда. Разве его команда – это только статисты?» Загудело видео. Перкинс бросил на него яростный взгляд, потом затушил сигарету и поднял трубку. Это был губернатор штата Нью-Йорк, и Эдди потребовалось целых 3 минуты, чтобы убедить его, что конец света еще не настал. «Теперь вы понимаете, что я имею в виду?» – спросил он, когда разговор по видео закончился. «Нечего обижаться», – ответил Сэм. В конце концов, Маккей победил Пахикакрию Тофольму почти в одиночку. Теперь они ожидают от него, что он снова совершит чудо. Кто теперь его может заменить? Над этим, казалось, до сих пор никто не ломал голову. Я в последние дни был его ассистентом, нужно было решать текущие вопросы. Руководители различных служб и отделов собрались в этот час на совещание. «И с тех пор вы являетесь человеком, на котором лежит все», — сказал Сэм. Эдди пожал плечами. «Похоже, это так. Итак, что я могу для вас сделать?» Нитон протянула ему сообщение и коротко пояснила его. Перкинс быстро проглядел листок, пока она говорила. Когда она упомянула собаку, он быстро взглянул на нее. «Это звучит не особенно обнадеживающе». Он вложил сообщение в папку и положил ее на край стола. «Завтра утром я передам это одному из патологов. Хотелось бы знать, что он скажет на это. А пока большое спасибо за то, что вы проделали большую работу». «Эд, вы, кажется, не осознаете всего значения открытия Ниты», — сказал Сэм. «Если болезнь Рэнда может переноситься и собаками, нам предстоит кое-что еще. Птицы, как переносчики вируса, это уже достаточно скверно». «Я же сказал, что позабочусь об этом, Сэм». Тон Перкинса стал резким. «Вы тоже переработали, как и мы все. Расслабьтесь». «Расслабиться теперь, когда мы узнали, что болезнь переносится также и собаками? Разве не пришло время уже сейчас провести соответствующие мероприятия? Из-за этого мы должны уничтожить всех собак? Сэм, да вы представляете ли на самом деле, какую реакцию вызвала наша компания по уничтожению птиц? При борьбе с эпидемией мы не можем принимать во внимание чувства населения. Если мы будем вынуждены убить всех собак, мы убьем их. Лучше сейчас, чем позже, когда они станут переносчиком вируса». «Доктор Бертолли, мы не хотим ничего забывать», — сказал Эдди. Голос его звучал холодно. «Вы в этом госпитале ассистент врача и не можете принимать решения. Я же сказал вам, что позабочусь об этом деле». «Послушайте, Эд, когда мы были студентами...» «Хватит!» — Перкинс ударил кулаком по своему столу. Сэм глубоко вздохнул воздух и медленно его выдохнул. Потом встал. «Идемте, Нита». «Еще минуту», — сказал Перкинс. Он тоже встал и сжатыми кулаками уперся о крышку стола. «Вы знаете не все, что здесь произошло. Существует два фактора, которые вам неизвестны. Мы сегодня добились небольшого успеха с сывороткой, которая может остановить своевременно выявленную болезнь Рэнда. Кроме того, мы считаем, что у вируса нет никакой возможности переносить семикратную мутацию, как это могла ему сделать доктор Мендель в лабораторных условиях. Это теоретическая лабораторная работа, а мы имеем дело с реальным миром. Мы контролируем распространение болезни и уничтожаем носителей вируса. Если дело так и пойдет дальше, как оно идет сейчас, даже если все случаи заболевания, которые мы обнаружим, закончатся смертью, мы все еще сможем остановить эпидемию, постепенно исключая переносчиков вируса от контакта со здоровыми людьми». «Это все, доктор Перкинс?» – спросил Сэм. Он старался не показывать своего раздражения. «Да, это все. Беспокойтесь о своей работе, а я побеспокоюсь о своей». Звонил видео. Эдди сел на свое место и взял трубку. Сэм и Нита покинули помещение. Они молча прошли к лифту. Нита опасливо покосилась на выступающий подбородок Сэма. Она почувствовала, как напряглись его мускулы, когда она коснулась его руки. «Сэм, пожалуйста, не теряйте мужество. Другие увидят. Если он не покажет им сообщение, то другие ничего не увидят. Он снова занялся политикой, разве не ясно? Чудесный повод совместить это с врачебным искусством. И все же, может, он по-своему прав? Пока снаружи все спокойно, пока они могут удерживать болезнь под контролем. Но все идет не так гладко. Я достаточно видел, чтобы знать, как обстоят дела на самом деле. Мы должны принять необходимые меры, иначе эпидемия распространится по всему миру». Когда перед ними открылись двери лифта, ожил динамик, вделанный в его потолок. «Доктор Рассел, доктор Кристенсен, доктор Бертолли, доктор Инвар, пожалуйста, свяжитесь со станцией скорой помощи». «Что это может значить?» – спросила Нита. Она озабоченно глядела на Сэма. «Новые шуточки. Может быть, все идет не так гладко, как описал нам Перкинс. Послушайте, Нита, не ждите того, что Эдди осознает свой долг. Направьте свою докладную записку с результатами опытов профессору Чейблу в ВОЗ. Это не пойдет, Сэм, это значит обойти все служебные инстанции. По крайней мере, попытайтесь. Поменьше уважайте эти инстанции. Это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Информируйте Чейбла». Он подошел к лифту, и двери за ним закрылись. «Насколько мне известно, это новые беспорядки», — сказал Рассел. «Отодвиньте свои огромные грязные ноги в сторону, Крис. Это мой последний халат». Доктор Кристенсен, вытянувшийся на носилках, ограничился недовольным ворчанием. Другие ассистенты и врачи смотрели на него завистливо, потому что они мотались из стороны в сторону на сиденьях, мчавшихся по улицам машин скорой помощи. «Как там в городе?» – спросил Сэм. «Я весь день провел на природе, напрасно охотясь за новым способом лечения болезни Рэнда». «И что?» – спросил Инвар. «Пустой номер?» Сэм кивнул. «Никакой болезни Рэнда, просто обычный фурункулез. Врач был стар, воодушевленный близорук, и уже 30 лет назад должен был уйти на покой». «В городе словно побывал дьявол», — сказал Рассел. «Люди думают, что мы лжем, когда говорим им, что они не могут заразиться друг от друга. Они не понимают нашей затеи с птицами. Все ставни закрыты, и все же везде царит суматоха. В такое время все крысы вылезают из своих нор. Что творится на улицах? Грабители, пьяные, религиозные глупцы». «Это ужасно», — сказал Инвар. «Люди боятся покидать свои дома. Нормальная жизнь прекратилась. Военные поддерживают в рабочем состоянии такие важные объекты, как электростанции, телефонные, видеоцентрали. Они заботятся о подвозе продовольствия, но как долго они могут поддерживать город такой величины?» «Напряжение становится все ощутимее. Вспышки эпидемии не прекращаются. Люди видят все это и все больше теряют спокойствие. Последней каплей в чаше явился всеобщий запрет на передвижение. Конечно, это сделано для того, чтобы воспрепятствовать распространению эпидемии. Но вы скажете это людям на улицах. Им кажется, что их будут держать в заключении, пока они не умрут». «Может быть, они не так уж и не правы», — сказал Сэм, подумав об опыте Ниты. Полицейская машина с завывающей сиреной промчалась мимо них. За ней следовал, звеня колоколом, пожарный автомобиль. Где-то впереди них, как далекий прибой, грохотало все звонче и зловещее. «Ради всего святого, что это?» «Толпа, доктор, граждане нашего прекрасного города, которые должны однажды наконец показать, как они относятся к навязанному им правительству». Машина скорой помощи, заскрежетав тормозами, остановилась, и когда Сэм открыл заднюю дверцу, они услышали гул хриплых голосов. Они все вышли, и перед ними развернулись сцены, словно взятые из какого-то кошмара. Машина скорой помощи остановилась под выгибавшейся аркой, образовавшей подъезд Корнер-Брифк на 23-ю улицу. Она находилась тремя этажами выше, ярко освещенная, протянувшись над Гудзоном и Нью-Джерси. В этом лабиринте въездов и выездов собралась мрачная толпа, выкрикивавшая гневные слова в адрес правительства и бунтуя против всякого порядка. Их лица были синими в свете ртутных ламп или оранжевыми от света факелов, которые они принесли с собой. Позади них ярко пылали несколько складов. Звучали выстрелы. Пули из оружия военных и полицейских жужжали над толпой. Полиция и военные укрылись за тремя грузовиками. Мертвые и раненые покрывали всю площадь. «Доктор, вы можете мне помочь?» Сэм ясно расслышал эти слова сквозь гомон толпы. Он обернулся и увидел молодого солдата-санитара, который делал ему знаки. Сэм сбросил с плеча ремень сумки с медикаментами. «Они принесли ее прямо сюда, доктор, а я не знаю, что с ней делать». Санитар был молод. Ему было не больше 19 лет. Он мог обрабатывать огнестрельные и колотые раны, но, конечно, ему никогда не приходилось видеть таких повреждений, как здесь. Женщина, которую ему принесли, имела тяжелые ожоги. Ее левая нога и левая сторона ее тела были обуглены дочерно. Плоть и сгоревшая одежда образовали одно целое. «Я позабочусь о ней», — сказал Сэм. «Перевяжите полицейского там внизу, давящая повязкой на огнестрельную рану». Санитар с облегчением повернулся, а Сэм прижал измеритель функции тела к запястью женщины. Он знал, что тот должен был показать обширные ожоги четвертой степени, шок, потом смерть. Сэм натянул покрывало на голову женщине и повернулся к следующему пациенту. Большинство раненых были солдатами или полицейскими. Гражданских, ставших жертвами своего собственного нападения, было гораздо меньше. Они в основном были затоптаны при нападении. Их предводители во время своей истерической попытки бежать из города использовали все оружие, которое только было в их распоряжении. Выпрямившись, Сэм увидел возле себя двух солдат, которые ждали его. Сержант по-военному отдал ему честь. «Доктор, у нас есть раненый на верхней эстакаде. Вы можете помочь?» «Сколько?» «Пока двое. Оба ранены кусками металла, которыми их забросали. Но мы ожидаем, что будут и еще раненые. Мы воздвигли две баррикады, потому что у нас недостаточно людей, чтобы охранять все входы». Сэм не колебался. Он перебросил ремень сумки через плечо и указал на два ящика с медикаментами и перевязочным материалом, которые были немедленно выгружены из машины скорой помощи. «Идемте. Возьмите туда эти два ящика». Большой вертолет с вращающимся винтом ожидал их. Как только они поднялись в него, он с ревом взлетел в воздух, перелетел на верхнюю эстакаду моста и мягко опустился позади баррикад из перевернутых автомобилей. Казавшиеся нервничающими солдаты находились на этих баррикадах. Толпы отсюда не было видно, но ее было слышно. Сэм подождал, пока выгрузили ящики, потом повернулся к обоим раненым. У одного из солдат было сотрясение мозга. Он, вероятно, потерял один глаз, у другого была огромная рана в мягкие части тела. И для него потребовалось два перевязочных пакета. Прозвучали веселые крики, когда солдаты присоединили к гидрантам и насосам на мосту толстые шланги. По бетону автострады зашаркали торопливые шаги. Солдаты в разорванных гимнастерках стали карабкаться на баррикады. «Приготовиться!» – крикнул капитан. «Они нападают!» Они захлестнули первую баррикаду. Сэм стоял на бампере командного автомобиля, и перед ним открывалась вся ширина автострады. На мгновение показались защитники первой баррикады, но вслед за этим последовали все нарастающий рев голосов и все заполняющая, расталкивающая стороны все и вся масса людей. Толпа без вождя и планов обезумела от страха и желания выжить. Она быстро приближалась. Люди яростно размахивали руками и оружием. Защитники тоже кричали, но их крик заглушал рев человеческой массы. Позади Сэма послышался резкий звук сигнального рожка. Потом раздался глухой выстрел из гранатомета. Стрелки прицелились хорошо. Гранаты упали ровным рядом по всей ширине моста, взорвались и создали перед нападавшими преграду из облаков газа. Толпа остановилась. Яростные крики раздавались все громче и громче. «Удержит ли их газ?» – спросил Сэм. «До сих пор их ничто не могло удержать», – сказал капитан. Все новые и новые газовые гранаты взрывались на автостраде, но резкий ветер, сбивавший с ног людей, уносил газ в сторону. Первые убегающие уже преодолели баррикаду. Они шатались и терли слезившиеся глаза, но терпели все и бежали дальше. Шедшие за ними напирали, и, наконец, толпа достигла баррикады. «Давай воду!» – крикнул хриплый голос. Толстые струи воды с чудовищной силой ударили по наступавшим, сбивали их с ног и катили в сторону. Ответом был яростный рев. «Осторожно!» – крикнул Сэм. Но его голос потонул во всеобщей неразберихе. Широкоплечий мужчина по узкой опоре взобрался с нижней автострады и перевалился через балюстраду. Он, как пират, держал в зубах длинный нож. Острое лезвие поранило уголки его рта, темная кровь бежала по его подбородку. Один из солдат увидел это и схватился с ним, когда этот вожак взялся за нож. Они вместе упали на землю. Нападавший вскочил на ноги, но прежде чем он успел воспользоваться своим ножом, солдат вывел его из строя ударом по шее. Нападавший, застонав, упал на землю. К шуму схватки примешался новый звук. Глухо заревел мотор, его звук приближался. Тяжелый грузовик мчался сюда со скоростью примерно миль 60 в час. Он глухо ударился о баррикаду и разметал ее во все стороны. Его передняя шина с громким хлопком лопнула, и тяжелая машина заскользила вбок. Ее кабинка проломила защитное боковое ограждение высотой в рост человека. Жизнь заскрежетала, но грузовик устоял, не упав с виадука. Грохотавшая, ревевшая толпа прорвалась через проделанную в баррикаде брешь. Нападавшие не обращали на солдат никакого внимания. Они спешили дальше, к другому концу моста. «Они не пройдут», — сказал капитан. Он стиснул губы. Полиция Нью-Джерси герметически закрыла другой конец моста. Они полностью подготовились к нападению. «Мне хотелось бы, чтобы нападающие прорвались сквозь барьер». «Что вы этим хотите сказать?» – спросил Сэм. «Что у нас нет приказа открыть огонь, как у полиции Нью-Джерси. Если дальше они создали второе защитное кольцо. Я не знаю, как далеко оно находится от первого, но они твердо решили держать эпидемию внутри этого кольца, чтобы не было никаких помех для обстрела». Капитан оторвал взгляд от пострадавших и тяжело вздохнул. «У них ясный недвусмысленный приказ, я видел его своими глазами. Кто вырвется из кольца и попытается преодолеть колючую проволоку, тот будет убит на месте». Крики толпы смолкли, воздух наполнял только топот. Все новые и новые люди прорывались сквозь брешь в баррикаде и тупо и ожесточенно устремлялись к своей цели. Другой конец моста находился на расстоянии мили отсюда, и им приходилось мчаться во весь опор. Сквозь топот их ног вдруг донесся звук двигателя вертолета. Сэм взглянул вверх, увидел приближающиеся позиционные огни машины. Пилот, должно быть, увидел позади баррикад армейский вертолет, потому что описал кривую и пошел на посадку. Когда машина попала в свет фонарей освещения моста, Сэм увидел на его корпусе эмблему войск штата Коннектикут. Люди все еще перли через пролом, хотя толпа уже не была такой густой, как в начале. Капитан сердито прокладывал себе путь сквозь нее. Сэм следовал за ним. Конечно, на другой стороне баррикады тоже были раненые, которых он должен был осмотреть. Когда они проходили мимо вертолета, пилот высунулся из окна и окликнул их. «Послушайте, я прилетел из Уортбери, и я ничего не знаю о вашем городе. Вы можете помочь мне?» «Я из Карачи и знаю здесь еще меньше, чем вы», — ответил капитан. Пожав плечами, он двинулся дальше. «Куда вам нужно?» — спросил Сэм. Он оглянулся в поисках раненых. «В госпиталь Бельвью. Может быть, вы знаете, где это?» «Да, это мой госпиталь. Что вам там нужно?» Сэм инстинктивно почувствовал, что следующие слова пилота повергнут его в глубокий шок. «Я должен кое-что доставить туда. Вы можете описать мне дорогу к вертолетной площадке? Там позади меня мертвая собака, которую запеленали как мумию». Сэму показалось, что его затылок сжала ледяная рука. Он быстро забрался в вертолет и откинул холстину, под которой лежала собака, и включил свой фонарик. Собаку окутывали несколько слоев прозрачного полиэтилена, но и сквозь него можно было различить ужасные красные язвы, которые полиэтилен не мог скрыть. Эти язвы покрывали все тело собаки. Глава 9. В лаборатории было темно, только от телеэкрана исходил слабый голубоватый свет, который придавал лицу Сэма прозрачный вид, и черные тени под его глазами казались еще чернее. Он, сжав руки, смотрел на изображенные на экране. Бесчисленные вирусы Рента, крошечные, изогнутые, переплетенные между собой палочки, танцевали перед камерой вирусологической лаборатории, непрерывно следившей за ними, и передававший изображение на все экраны огромного госпиталя. Сэм зевнул и на секунду закрыл глаза. Он должен был поспать, но знал, что заснуть не удастся, хотя он сильно устал. Снаружи, сквозь дождь, который лил почти всю ночь, засерело небо. Да, он должен поспать. Нита, пока он заменял ее, на секунду положила голову на руки и тотчас же заснула. Она дышала глубоко и спокойно, совершенно устав от треволнений прошедшего дня. Сигнал сообщил о смене изображений на экране, но ни специалист не заметил бы никакого изменения. Тонкие палочки все еще танцевали на выпуклом стекле экрана. Динамик загудел. Идентификация позитивна. Фурункулы собаки из Коннектикута содержат вирус болезни Ренда, который теперь виден на экране. Пока проверка жизнеспособности вируса на других тканях не закончена, вирус получает обозначение Рент-гамма. «Это произошло очень быстро», — сказал Сэм. Он уставился на свои сжатые кулаки. «Мутация через 7 различных инстанций должна занять намного больше времени, а с тех пор едва прошла неделя». «Но это произошло, и от этого никуда не денешься», — ответила ему Нита, проснувшаяся после начала сообщения. «Снаружи, в городе, существует много факторов, о которых мы ничего не можем знать». Несмотря на усталость, Сэм не покинул своего места. Широкими шагами он мерил помещение. Вся область охвачена эпидемией. Она деградировала, люди мало-помалу снова впадают в варварство. Я был свидетелем того, как это происходит. Никогда прежде я не мог себе представить, что наша цивилизация – это всего лишь тонкий слой краски. Нам потребовались столетия, чтобы ее развить. А теперь оказалось достаточно пары дней, чтобы он снова исчез. Вы не ошибаетесь, Сэм? Ведь людей охватил страх. «Конечно, я знаю, что они боятся. Я сам не свободен от этого страха, Тем более, что мне известно, как распространяется болезнь Рэнда, и что мы беспомощны против нее. Но я также знаю, о чем массы, кажется, забыли. Что единственная надежда заключается в нашей способности думать. Там, снаружи, они действуют не думая. Они сами себя приговаривают к смерти, тянут за собой всех остальных. Они бунтуют и при этом гибнут. Они отвергают указания, которые мы им даем, и цепляются за своих птиц. А что произойдет, когда мы начнем уничтожать их собак? Только не Рекса, моего любимого старого друга. При этом Рекс, на которого перейдет болезнь, уничтожит себя самого и своих дебильных хозяев. Но прежде чем они умрут, они посеют панику. Я уже видел это. В толпе люди превращаются в животных. Мы не сможем длительное время воспрепятствовать тому, чтобы некоторые из них не покидали зону карантина. Может быть, ускользнет только одна собака, но этого будет достаточно, чтобы болезнь распространилась дальше. А люди? Голос Ниты звучал настолько же тихо, насколько громко и возбужденно звучал голос Сэма. «Вы не должны упрекать людей за то, что они не могут сдержать чувств, Сэм. Это только человеческий...» «Я такой же человек, как и все другие», — ответил Сэм. Он остановился перед ней. «Вы думаете, у меня нет чувств? Я знаю, что происходит с людьми там, снаружи. Потому что во мне пробудились такие же атавистические чувства. Но для чего нам тогда дан разум, если мы не можем контролировать своих чувств? Вы говорите об обуздании чувств, а сами, как рассерженный лев, бегаете взад и вперед». Он открыл рот, чтобы возразить, но промолчал и улыбнулся. «Конечно, вы правы. Мое неистовство не приведет нас к цели. Может быть, то, что я дал выход своим чувствам, зависит от обстоятельств. В дальнейшем я, вероятно, буду вам говорить, как мило вы выглядите с вашими растрепанными волосами в голубом свете вируса Рэнда». «Это так скверно?» – спросила она смущенно. Она отбросила волосы со своего лица. «Нет, оставайтесь как есть», — сказал Сэм. Он схватил ее за руку. Почувствовав прикосновение, она подняла взгляд и прочитала в глазах Сэма то, о чем тот думал и что он чувствовал. Он нагнулся и поцеловал ее в полные губы, потянувшиеся ему навстречу. «Мне кажется, я должна быть благодарна болезни Рэнда», — сказала Нита немного позже. «Женщина — это инстинкты, дорогой. Без нажима, под которым мы теперь живем, ты, вероятно, остался бы таким же тихим, работящим мужчиной, посвятившим свою жизнь важнейшей работе, на которую женщины не обращают никакого внимания». «Не придающим никакого значения, не обращающим внимания?» Под своими руками он почувствовал тепло и упругость ее тела. И тут в темноте помещения зазвонил телефон. «Проклятие!» – сердито сказал Сэм. Нита рассмеялась, а потом мягко высвободилась из его объятий. «Я знаю, как ты себя чувствуешь», — сказала она, — «но я должна ответить на вызов». Он улыбнулся и, помедлив, отпустил ее. Она включила освещение и подошла к телефону. Дождь ослабел, но ветер все еще стучал в окна. Сэм взглянул на город внизу, казавшийся таким беззащитным. С 12-го этажа он мог видеть до самой первой авеню. Единственным движущимся предметом был бело-зеленый полицейский автомобиль, который секундой позже исчез в одной из боковых улиц. Сэм услышал позади себя бормотание голосов, которые зазвучали, когда Нита включила видео. Когда Сэм обернулся, она выпрямила свое стройное тело, и Сэм почувствовал, как в его жилам быстрее побежала кровь. «Я умоюсь, переоденусь и после завтрака появлюсь у них», — сказала она. «Через час конференция. Вероятно, что-то вроде военного совета. Как она сказала, будет присутствовать сам профессор Чейбл». «Она?» «Секретарша доктора Маккея, которая теперь является секретаршей Перкинса. Она упомянула мое имя?» «В Централе знают, где я». «Нет, она только сказала, что я должна прийти. Может быть, является само собой разумеющимся, что ты будешь присутствовать на заседании?» «Действительно, я всего лишь ассистент врача. Так меня назвал Перкинс, не так ли?» «Ты должен быть там, Сэм». Он немного сердито улыбнулся. «Я буду там». Конференция состоялась в помещении, которое было слишком большим для 30 ее участников. Сэм знал большинство из них. Это были руководители отделов, исследователи, которые отвечали за работу в командах. И там даже были два служащих в мундирах общественной службы здоровья. Когда он вошел в зал, у него появилось чувство, что он не должен был здесь находиться. Нита, казалось, чувствовала то же самое. Она взяла его за руку и отпустила только тогда, когда он сел на свое место. Люди, которые знали его, кивали ему и приветственно поднимали руки. «Вы доктор Бертолли?» – спросил раздавшийся позади Сэма глубокий голос, с ярко выраженным акцентом. «Да, это я, доктор Хатьер. Что я могу? Как вы себя чувствуете?» Хатьер нагнулся вперед, и лицо его оказалось в нескольких дюймах от лица Сэма. Кто-нибудь другой почувствовал бы себя, вероятно, неудобно при таком пристальном рассмотрении. Но Сэм знал людей из окружения венгерского иммунолога во время его работы в госпитале. Никто не сомневался, что этот врач был гением. Его радиационные сепараторы заменили прежнюю аппаратуру почти во всех лабораториях мира. Но насколько этот Хатьер был близорук, настолько же он был тщеславен. Ему давно уже надо было пользоваться корректировочными линзами, но он отказывался их носить и не признавался в своей близорукости. В лабораториях его недостаток был почти незаметен, но он сильно усложнял его общественную жизнь. «Как вы себя чувствуете?» – повторил он. Он смотрел на Сэма резким взглядом. «Я очень сильно устал, доктор, мне нужно выспаться. Но это все, никаких симптомов болезни Рэнда. Можно не обратить внимания на легкую лихорадку. Вы уверены, что у вас нет этого слабого незаметного озноба?» «Совершенно уверен». «Ну тогда у меня еще остается надежда. Я охотно приготовлю из порции вашей крови сыворотку. Конечно, в нашем распоряжении достаточно всякой сыворотки, но вся она приготовлена из крови людей, которые потом умерли. Мы с вами, может быть, сумеем выделить антигены и...» «Сэм, я думаю, что вы сейчас находитесь в машине скорой помощи». Слова, которые прервали их разговор, звучали холодно и с оттенком выговора. Сэм повернулся к Эдди Перкинсу. «Да, я состою на службе скорой помощи. Последний выезд продолжался почти 20 часов. Положение в городе становится все более катастрофическим». «Я понимаю, вы были приглашены на эту конференцию?» В глазах Перкинса был гнев. «Нет», — сказал Сэм с победной улыбкой, которая не ускользнула и от других. «Тогда мне очень жаль, Сэм. Я боюсь, что я должен вас попросить...» «Кто вы такой, черт побери?» – взревел Хатьер. Он нагнулся вперед, чтобы рассмотреть лицо нарушителя их беседы. «Я Перкинс, доктор Хатьер, ассистент доктора Макея. Я выполняю его функции пока...» «Но тогда выполняйте их дальше, не мешайте нам». Огромная рука Хатьера сжала руку Сэма и удержала его. Перкинс стоял с покрасневшим лицом. Сэм почувствовал удовлетворение, но он одновременно понимал, что эта сцена ухудшила его отношения с Перкинсом. Профессор Чейбл постучал маленьким молоточком. Группы рассредоточились, стулья были пододвинуты к длинному столу. Чейбл сел и уставился на бумагу, лежащую перед ним. Потом заговорил тихим голосом. «Сначала я должен сообщить, что эта конференция созвана Всемирной службой здоровья. Я попросил доктора Перкинса, взявшего на себя обязанности Макея, собрать вас, чтобы доложить вам о положении, сложившемся в настоящее время. Я получил все ваши сообщения и благодарю вас за то, что вы держали меня в курсе всего происходящего. Наша деятельность в ВОЗ в первую очередь связана с контролем переносчиков инфекции. Мы также создаем карантинную зону. Борьбой с болезнью занимаются местные институты, связанные с несколькими военными командами. Но мы скоро достигнем такой точки, после которой будем вынуждены применять радикальные меры. Но прежде чем мы это сделаем, мне хотелось бы узнать наверняка, что нам еще предстоит сделать и чего вы надеетесь достичь в борьбе с этой болезнью». Когда он закончил, в помещении воцарилась полная тишина. Наконец Эдди Перкинс откашлялся и оглядел собравшихся. «Может быть, будет лучше, если я сделаю короткий обзор ситуации, сложившейся к настоящему времени. Болезнь Рэнда в 100 случаях из 100 приводит к смерти. Она остается неизлечимой, и ее жертвы умирают через 12 часов после заражения. Исключений из этого правила до сих пор не было. При использовании поддерживающих средств нам удалось продлить этот срок до 42 часов. Итак, существует надежда...» «Чушь! Не существует ни малейшей надежды», — сердито сказал доктор Хитьер. «Не существует ни способа лечения, ни способа предупреждения этой болезни. Единственное, что мы можем сделать, это оттянуть на пару дней неизбежный конец». Перкинс прилагал видимые усилия, чтобы сдержаться. «Может быть, это правда, доктор Хатьер. Но не забывайте, что я сделал только очень приблизительный обзор. Может быть, настал подходящий момент, и вы проинформируете нас о прогрессе, которого достигла команда иммунологов. Результаты равны нулю. Это говорит нам очень мало. Нам нечего больше сказать. Я могу достичь успеха, если мне удастся выделить антитела. Болезнь Рэнда несложна. Альфа, бета, гамма. Реакции всех штаммов в высшей степени просты. Организм или заражен ими, или нет. Если он заражен, он погибает. Не существует стертых форм этой болезни, и ни один зараженных организмов, очевидно, не способен успешно вырабатывать антигены и бороться с этой болезнью. «Вы можете сказать, доктор, каковы наши шансы?» – спросил Чейбл. «Еще лучше, каковы, на ваш взгляд, возможности найти необходимые антитела?» «Здесь вероятность тоже равна нулю. Наше положение улучшится только в том случае, если появится совершенно новый фактор». На этот раз тишина длилась еще дольше, и всеобщее предложение внести ясность в их положение своими собственными сообщениями осталось без ответа. Перкинс должен был вызвать руководителей команд по одному и поименно. Многие из них говорили не так открыто, как Хатьяр, но их заключения во всех случаях оставались одними и теми же. «Если мне позволят резюмировать общее мнение, наши перспективы ни в коем случае не радужные», — сказал профессор Чейбл. Его голос слегка дрожал, но на этот раз не от слабости. «Мы знаем, откуда появилась болезнь Рэнда. Мы знаем, как она распространилась и распространяется. Мы знаем ее первые симптомы и окончательный исход, который мы в лучшем случае можем оттянуть на несколько часов. Мы знаем, что ни один из зараженных организмов не в состоянии вырабатывать антитела. Антибиотики не оказывают на эту болезнь никакого действия. Интерферон оказывает только ограниченное действие. И у нас нет никаких химических средств, которые могли бы уничтожить вирус, не убив при этом его носителя. Мы знаем также, и это самое невероятное из всего, что болезнь Рэнда поражает только некоторых животных, которые, в свою очередь, заражают особи своего вида, а также людей. Это все серьезные факты, и самое благоприятное для нас заключается в том, что болезнь не может передаваться от человека к человеку». «Пока еще нет», — сказала Нита. Она быстро прикрыла рот рукой, словно сожалея, что произнесла эти слова. Ее голос был явно слышен в тишине помещения, и стулья задвигались, когда все лица повернулись к Ните. «Вы не объясните нам свои слова, доктор Мендель?» — спросил Чейбл, наморщив лоб. «Мне очень жаль, я не хотела вас прерывать, и я не могу доказать свое утверждение. Называйте это бездоказательным предположением, но неоднократно пересадив вирус бета, я получила вирус гамма, который может переноситься собаками...» «Извините», — сказал Чейбл. Он быстро перелистал лежащие перед ним бумаги. «Но я не нахожу никаких сообщений об этом эксперименте». «Официального сообщения не было, профессор. Этот эксперимент не был запланирован. Я провела его по собственной воле и при этом письменно зафиксировала его результаты». «Официально или нет, вы должны были немедленно сделать сообщение, как только эти результаты были получены». «Я хотела это сделать, но...» Она подняла взгляд, избегая смотреть на Эдди Перкинса, который с белым, как мел, напряженным лицом сидел, склонившись к ней. «Но опыт был проведен только в прошлую полночь. Когда я вышла с результатами к Макею, он уже выбыл из игры, и там царила всеобщая суматоха. Сразу же после этого была обнаружена зараженная собака из Коннектикута, и опасность стала известна всем. Суматоха или нет, но сообщение должно было быть сделано. Я не критикую вас, доктор, и так же, как и вы, признаю тот факт, что ситуация для этого была не совсем подходящей. Я хочу только подчеркнуть, что обо всем, что связано с болезнью Рэнда, и что даже может показаться не таким уж важным, должно быть немедленно сообщено. Пожалуйста, продолжайте. Вы опасаетесь, что болезнь в конце концов может трансформироваться и начать передаваться от человека к человеку? К сожалению, я не могу подтвердить фактами свое предположение, профессор. Болезнь это неизвестно, как мы вынуждены это признать. Она развивается по чужим для нас законам. Ее возбудитель изменяется, развивается при многократном переносе от птиц к человеку и превращается также в вирус, который поражает также и собак. Что произойдет, если вирус после многократных изменений станет передаваться от собак к человеку? Я считаю, что нужно продолжать пересадки и обнаружить новые штаммы и животных, могущих служить их переносчиками. Может быть, последняя мутация приведет к тому, что вирус станет смертельно опасным для каждого живого существа. Эти изменения будут только нормальными. Неизменным остается только одно его качество – его очевидная неспособность передаваться напрямую от человека к человеку. Но может произойти и это. Чейбл согласно кивнул. Да, мы должны молиться, что болезнь пощадила нас. Но несмотря на все это, мы должны рассчитывать и на такую возможность. И я предлагаю, чтобы одна из команд немедленно выработала соответствующие профилактические мероприятия. Доктор Перкинс, я представляю вам возможность укомплектовать эту команду. Поднялся шум голосов, в то время как Перкинс давал врачам новые задания. Сэм нагнулся к Ните и спросил ее: «Почему ты не сказала, что доложила об этом Перкинсу?» «Я не смогла иначе, Сэм. Без Макея ему приходится выполнять работу двух человек. Нельзя приговаривать его из-за одной ошибки». «Это была тяжелая ошибка, то, что он не передал Чейблу такое сообщение. В такой ситуации мы не можем допускать никаких ошибок». «Ты говоришь так не из чувства собственной мести?» «Конечно, нет. Хотя я согласен, что должен был сделать ему замечание. Но существует кое-что еще. Он не подходящий для этого поста человек. Он это доказал, и пока он заменяет Макея, я буду все время злиться на него». Нетерпеливые хлопки профессора Чейба прервали их разговор. «Я благодарю вас за ваше сообщение», — продолжил Чейбл. «Теперь я вам скажу, что побудило меня собрать это совещание. Совет безопасности ООН с самого начала появления болезни Рэнда заседает почти непрерывно. Участниками заседания, как вы знаете, являются начальники штабов и президент. Несколько часов назад были приняты решения. Короче, армия начинает свою операцию, которая получила драматическое название «Полная чистка». Цель этой операции – прекращение распространения эпидемии. Карантинная зона – это область, в границах которой болезнь существует сегодня, и она должна быть полностью очищена. Эвакуация населения в различные карантинные лагеря уже начата. Как только инкубационный период закончится и все случаи болезни будут устранены, красная зона должна быть полностью очищена. Это до известной степени полоса ничейной земли, мертвая зона, которая входит в красную зону. Мы выравниваем ее, применяя бульдозеры, взрывчатку, огнеметы и разбрасываем в ней отравленные приманки. Синяя зона имеет ширину 200 метров, и ее будет надо, я думаю, расширить по крайней мере до полумили. Если какие-нибудь непредусмотренные события помешают нашим планам, мы должны будем подготовить синюю зону и полное очищение красной зоны. Потом красная зона будет покрыта радиоактивным веществом с полураспадом в 2,5 месяца. За этими словами последовала ошеломляющая тишина, пока собравшимся не стала ясна вся серьезность этих мероприятий. 8000 квадратных миль, самой плотно заселенной местности в мире, должны были быть очищены и подготовлены к полному уничтожению. Нью-Йорк-Сити, Филадельфия должны были стать городами-призраками, в которых вся жизнь до микроскопически малого вируса должна быть уничтожена. Когда Чейвелл продолжил, голос его звучал твердо. Эти мероприятия должны быть проведены немедленно, потому что мир полон страха. Операция «Полная чистка» будет проведена, как только болезнь будет локализована и станет переноситься только животными. Голос его стал тише, так что присутствующие едва могли его слышать. Эта программа, вы должны это понять, является компромиссом. Люди во всем мире живут в страхе, и никто не может обижаться на них за этот страх. Единственная другая возможность состоит в том, чтобы сбросить водородную бомбу на... Голос отказал Чейблу. Видя выражение ужаса на лицах присутствующих, он не в силах был закончить свое предложение. Он опустил голову. Старый человек, которого другие заставили быть фактором их страха и угрозы. «Профессор Чейбл», — сказал Сэм. Он удивился своему собственному мужеству, но был гоним жгучим желанием сказать то, что должен был сказать. «Операция «Полная чистка» — логический ответ на нашу проблему, которую мы не можем разрешить медицинскими средствами во всяком случае в данный момент. С точки зрения всего мира, вероятно, было бы правильнее сбросить водородную бомбу, хотя я, вероятно, превратился при этом в обугленный труп, и поэтому приветствовал бы это с превеликой неохотой. Я также думаю о почти неприкрытой угрозе того, что ракеты стоят наготове, чтобы доставить эту бомбу к цели, как только люди, которых я никогда в своей жизни не видел, назначат решающий час. Это всего лишь незначительная деталь. Гораздо важнее невысказанное отчаяние, которое стоит за этим решением. У нас нет медицинского ответа, поэтому единственным решением остается уничтожение в определенной области всей жизни. Однако, прежде чем провести такое отчаянное мероприятие, нужно сделать последнюю попытку разрешить эту проблему здесь, На месте. Медицинскими средствами. «О какой попытке вы говорите?» – нетерпеливо спросил доктор Хатьер. «Нужно войти в космический корабль «Перикл» и поискать там записи или заметки об этой болезни. Должны же быть основания для того, чтобы командор Рейд закончил свое последнее сообщение словами «в корабле». В конце концов, он оставался живым на протяжении всего пути от Юпитера». Его оборвал резкий стук молотка профессора Чейбла. «Доктор Бертолли, относительно Перикла у нас связаны руки. Согласно принятому Советом Безопасности решению, мы должны держаться от корабля подальше. Последняя стадия операции «Полная чистка» состоит в том, что после эвакуации населения и нейтрализации почвы радиоактивными веществами Перикл будет уничтожен токсической атомной бомбой. Никто не хочет взять на себя ответственность за то, что болезнь Ренда или какая-нибудь другая болезнь из космоса снова обрушится на людей. Мне очень жаль. Решение принято. Любые протесты против этого бессмысленны. Разве что если бы мы нашли средство, стопроцентно излечивающее болезнь Ренда. Только тогда можно было бы остановить операцию «Полная чистка». После этого говорили мало. Было несколько протестов, особенно горячих со стороны доктора Хатьяра. Но тот факт, что решение было принято в высших сферах, не оставлял надежды ни на какие изменения. Чейбл как мог ответил на все заданные ему вопросы, а потом закрыл заседание. На этот раз никто не протестовал. Нита и Сэм молча вернулись назад в лабораторию. Они прошли в открытые двери одного из залов, где вплотную друг к другу лежали больные. Нита повернула голову. «Сэм, я боюсь. Мне кажется, что все выскользнуло у нас из рук. Эта болтовня о бомбах и радиоактивности практически означает завершение нашей исследовательской деятельности. Это значит, что все эти больные и все, кто заразится вирусом Ренда, уже мертвы». «Они уже мертвы. Принятое решение превращает нас из врачей в могильщиков. Но это с нашей точки зрения, а не с точки зрения всего остального мира. Люди боятся и готовы принести любую жертву, чтобы спасти себя. Сделано так, что погибнет только крошечная часть населения Земли, чтобы остальные могли выжить. Это, кажется, единственное решение, и звучит оно не так уж неразумно. Оно страшно только для этой крошечной части. Но я считаю неразумным не это решение, против которого я ничего не могу поделать, а то, что никого не пускают внутрь Перикла. Это акт страха и ничего больше. Ответ на происхождение этой эпидемии может находиться в корабле. Может случиться даже так, что все эти больные будут спасены». «Ты не сможешь этого сделать, дорогой. Ты уже слышал, что сказал Чейбл. В корабль не должен входить больше никто. Таким образом, мы должны искать решение здесь, в лаборатории». Она, словно утешая его, положила свою руку на его. Глаза Сэма расширились, глубокая морщина пролегла между его бровями. Он подошел к ящику с инструментами и взял измеритель функции организма. Нита, покачивая головой, наблюдала за ним. «Зачем тебе понадобился этот инструмент?» «Вероятно, это чушь, но температура моего тела понизилась из-за недостатка сна, так что твоя левая рука показалась мне слишком теплой». Он приладил прибор к ее запястью. Стрелка термометра сейчас же показала 38,8. «Вероятно, это обычный грипп», — сказал он. Он старался, чтобы его голос звучал спокойно. Хотя не существовало никакой терапии болезни Ренда, существовали методы ее распознавания, и они были надежны. Не нужно было никаких дополнительных проверок. 5 минутами позже они уже знали, что эпидемия из космоса нашла себе новую жертву. Глава 10. Больной врач – только пациент. Он не отличается от других больных и не имеет никаких привилегий. Сэм смог добиться только того, чтобы Ниту поместили в маленькую палату, где находилась только одна свободная койка. Никто не побеспокоился сказать ему, что произошло с предыдущим пациентом этой койки. Он сам сделал Нити инъекции, среди которых было сильное снотворное. И когда он покинул палату, девушка уже крепко спала. Дверь позади него тихо закрылась, и он знал, что судьба Ниты была решена. Она была мертва уже теперь. Как будто в ее сердце попала пуля. Не существовало никакого лекарства для лечения болезни Ренда. Сделать можно было только одно. В кабинете дежурной сестры было видео. Сэм вызвал исследовательскую группу и попросил соединить его с профессором Чейблом, если тот еще не покинул госпиталь. Экран оставался темным, и через плечо дежурной сестры Сэм взглянул на экраны мониторов, при помощи которых можно было наблюдать сразу за всеми палатами. Пациенты спали, и в палатах была полная тишина. Но инфракрасное освещение позволяло сестре видеть всех находившихся в палате так, если бы они были освещены ярким дневным светом. Исследовательская группа все еще не отвечала на вызов Сэма. Он взял трубку, набрал номер койки Ниты, и на экране монитора появилось ее изображение и данные о функционировании ее организма. Ее состояние заметно ухудшилось. Она ослабела. «Профессор Чейбл ответил, доктор». Сэм взял трубку и повернулся к аппарату. «Профессор Чейбл, мне нужно с вами поговорить. Это неотложно. Я только что хотел покинуть госпиталь. Я не задержу вас надолго, только несколько минут, если это не помешает вам». Чейбл глядел на него с маленького экранчика, словно хотел прочитать все, даже самые потаенные мысли Сэма. «Ну хорошо, если вы на этом настаиваете, немедленно приходите ко мне. Я в комнате 3911». Пока лифт мчал его вниз, Сэму пришло в голову, что эта комната была кабинетом доктора Маккея. Таким образом, это значило, что при его встрече с профессором Чейблом будет также присутствовать и Перкинс. Этого нельзя было изменить, дело было слишком срочным. Секретарша тотчас же провела его в кабинет. Чейбл стоял за письменным столом и засовывал в портфель толстую пачку бумаг. Перкинс стоял у стола и, казалось, интересовался только своей сигаретой. «Что у вас там?» – спросил Чейбл без обиняков. «Мне нужно разрешение на вход в Перикл. Корабль нужно обследовать и...» «Это же невозможно, это вам известно. Вы же слышали решение Совета Безопасности». «К дьяволу это решение! Мы здесь, и это наши проблемы. Мы не можем следовать решению конференции, состоявшейся в Стокгольме. Там боятся возможных опасностей, а наша задача – предотвратить эти опасности уже теперь. Я могу один войти в воздушный шлюз. Вы же помните, я уже был там, и со мной ничего не случилось. Я ничего не коснусь. Остальная плита герметически закроется за мной и отрежет меня от остального мира». «Все, что мне нужно, это телефонная связь, чтобы передавать увиденную информацию внешнему миру. Разве вы не видите, что в этом нет никакой опасности? Я могу оставаться на корабле и сообщать вам о том, что я там найду. Я могу оставаться там, внутри, столько, сколько это будет нужно». «Вы один хотите решить проблему всего мира?» – холодно спросил Перкинс. «Это исключено», – ответил Чейбл. «Все слова излишни, решение уже принято». «Мы не должны успокаиваться на этом решении. Дело слишком серьезно». «Вы постепенно начинаете впадать в истерику», — сказал Перкинс. «Профессор, вы помните о моем предупреждении? На этого человека нельзя положиться». «На меня нельзя положиться?» — сердито спросил Сэм. «Очень странно слышать это из ваших уст, Эдди». «Вы никогда не сможете заменить Маккея и не должны принимать участие в делах, связанных с защитой общих интересов. Вы рассказали профессору Чейблу, что вы отказались принять необходимые шаги, когда доктор Мендель сообщила вам о заражении собаки и получении вируса Рент-Гамма». «Достаточно, доктор», – недовольно прервал его Чейбл. «Я боялся, что это произойдет», – сказал Перкинс. Он не глядел на Сэма. «Я вас предупреждал об этом. До сих пор я молчал, потому что это были личные обвинения, но теперь совершенно очевидно, что с этим надо что-то делать». «С этим надо что-то делать, Эдди, в отношении вас, а не меня», – сказал Сэм. Он с трудом сдерживал свое раздражение. «Вы допустили ошибку и лжете, чтобы скрыть свой промах. Вы, может быть, хороший хирург, но вы абсолютно ненадежны, когда речь заходит об административных делах». Оба мужчины повернулись к нему спиной, словно больше не хотели слышать его слов. Чейбл подошел к маленькому микрофону на письменном столе, нажал кнопку и сказал: «Пригласите сюда служащих». Сэм сразу понял, что должно было произойти, когда дверь открылась, чтобы пропустить лейтенанта полиции. «Я делаю это очень неохотно», — сказал Чейбл, — «но у меня нет выбора. Мне очень жаль, Сэм, но я надеюсь, что вы поймете меня». «Лейтенант, не арестовывайте его, а только возьмите под свое покровительство ради его собственной безопасности». «Вы сами меня вынудили к этому», — сказал профессор. «Существуют легковерные, которые могут вам поверить. Любая попытка проникнуть в корабль может привести к печальным последствиям». Сэм больше не слушал его. Он повернулся и с опущенной головой, обвисшими плечами направился к двери. Он надеялся, что они забыли об одном факторе. У открытой двери он замедлил шаги, и лейтенант взял его за руку. Сэм старательно скрывал свой триумф. Они забыли об этом. Прихожая, за исключением секретарской, была пуста. Лейтенант, мужчина лет 40, с голым черепом, пришел один, чтобы арестовать врача, который не был согласен со взглядами других врачей за политический проступок, который в военное время наказуем. Сэм повернулся к нему, искоса глянув на Перкинса. «Спасибо, Эдди», — иронически сказал он. Потом он начал действовать. Они забыли, что он 10 лет был солдатом и участвовал в боях. Лейтенант не ожидал такого сопротивления. Он был совершенно не готов к этому. Сэм схватил его за запястье и приемом дзюдо кинул лейтенанта обратно в кабинет. Лейтенант налетел на ничего не подозревающего Эдди Перкинса, с лица которого разом схлынула вся кровь. Краем глаза Сэм увидел, как двое мужчин упали на пол. Он закрыл дверь и, пройдя мимо перепуганной секретарши, вышел в коридор. Как много у него времени. Коридор был пуст, и когда он побежал вдоль него, то на ходу попытался обдумать свой следующий шаг. Он знал, что преследователи начнут действовать через несколько секунд. У него не было времени ждать лифт. Открыв дверь пожарной лестницы, он стал спускаться по ней, перепрыгивая 3 ступеньки за один раз. Двумя этажами ниже он снова вышел в коридор, быстро пробежал его и прошел сквозь открытые двери в старое крыло. Что теперь? Лейтенант полиции, вероятно, выбежал в коридор и, не обнаружив там Сэма, снова вернулся в кабинет. Ни у Перкинса, ни у Чейза не хватило бы духа предпринять что-нибудь, пока лейтенант находился вне комнаты. А теперь они, конечно, свяжутся по видео с кем следует. Сначала с постом полиции у главного входа, потом с другими постами. И, наконец, по всему госпиталю будет объявлена тревога. В его комнате его тоже будут ждать их люди. Итак, он не может переодеться. Как далеко он уйдет в своем белом халате, когда покинет госпиталь? Двери лифта распахнулись перед ними, и он вошел в кабину. «Что вы делаете, Сэм? Может быть, вы хотите установить новый рекорд в беге на 1 милю? Вы же весь мокрый, как мышь». Позади него, говоря все это, в лифт вошел доктор Рассел. «Что вы можете знать о происходящем в госпитале, Кон? Вы же были снаружи, в машине скорой помощи». «Бешеная ночка», — покачал головой Рассел. «Я потерял вас из виду на мосту. Что здесь произошло за это время?» Дверь закрылась, и Рассел нажал кнопку своего этажа. 32-го, как увидел Сэм, бросив быстрый взгляд на Рассела. Итак, Рассел направляется в свою комнату. «Произошло многое, но радостного мало. Нита, доктор Мендель, попалась. Эта девушка с рыжими волосами, которая была с вами у Перикла?» Они вышли из лифта и медленно пошли дальше. «Да, положение все осложняется, и всему этому не видно конца. Как там все это, Кон? Вы не можете дать мне немного суритала? Я должен поспать хотя бы пару часов». «Конечно, в моей комнате. А разве его нет в вашей сумке скорой помощи?» «У меня он весь кончился, и мне абсолютно не хочется отправляться в долгий путь к аптеке госпиталя». Сэм закрыл за собой дверь в кабинет Рассела, а тот в это время достал из шкафчика свой саквояж и начал в нем рыться. «Вам действительно нужен суритал?» – спросил он, наполняя шприц. «Разве не подойдет Нактек или что-нибудь другое?» «Суритал для меня как молоко матери», – ответил, улыбнувшись, Сэм. «Пару кубиков, и я буду спать как младенец». «Прижмите больше 6 кубиков, и весь мир на ближайшие 24 часа для вас перестанет существовать», – сказал Рассел, протянув шприц Сэму. И отвернулся. Сэм проколол шприцем рукав Рассела и вонзил ему иглу в предплечье. Потом он опустошил шприц. «Мне очень жаль, Кон», — сказал он. Он крепко схватил доктора Рассела и держал его так до тех пор, пока бурное сопротивление того не ослабло. «Так, по крайней мере, ты не сможешь мне помешать. А потом сон тебе нужен так же, как и всем нам». Он отнес потерявшего сознание Рассела на постель. Случайно они оказались одного и того же роста. Сэм нашел одежду Рассела. Она пришлась ему в пору. Выглянув в окно, он увидел, что идет дождь. Сэм сунул тонкий плащ Рассела в его саквояж, закрыл его, запер в кабинете дверь и вышел в коридор. Со времени его детства прошло уже более 20 минут. Времени более чем достаточно, чтобы поднять посты у всех входов в госпиталь. Но существовали другие входы и выходы, которые обычно никогда не охранялись. В какой выход направиться ему? Он быстро подумал и принял решение. Сначала он пересек новое, еще не открытое для пациентов отделение рентгенологии и воспользовался лестницей в одной из старых пристроек. Когда он достиг первого этажа, вокруг никого не было видно. Он натянул плащ и открыл окно в конце коридора. Выбравшись на карниз, он закрыл окно за собой. Потом он оттолкнулся от подоконника и спрыгнул вниз, обеими ногами приземлившись на мягкую, только что вскопанную клумбу. Он был снаружи, а что дальше? До сих пор он не составил никакого плана и действовал только повинуясь инстинкту. Они попытаются задержать его, а он будет сопротивляться, потому что он знает, он уверен, что они не правы, что нужно исследование корабля. Только в Перикле может находиться решение всех проблем, и существует только один человек, который может помочь ему. Генерал Барк из армии ООН. Дождь все еще шел, порывы ветра каплями секли его лицо. Но дождь был для него благом. Улицы были пустынны. Он поспешил вниз по 34-й стрит. Дождь тоже был одной из причин его спешки. И вошел в первый же открытый бар, который обнаружил. Это был новейший, полностью автоматизированный бар, двери которого никогда не закрывались. Дверь автоматически раскрылась перед ним, и он прошел к видео в задней части зала. «Доброе утро, сэр. Снаружи довольно мокро, не так ли?» Кивнул ему из-за стойки робот-бармен, продолжая полировать стакан. Он был почти точным подобием лысого бармена с толстыми щеками. Только когда он низко нагнулся над стойкой, стало видно, что это было только торс, заканчивающийся на высоте бедер. «Двойной скотч», — сказал Сэм и подошел к стойке. После того, как первая часть его бегства ему удалась, на него внезапно нахлынула слабость. Он не мог вспомнить, когда же он в последний раз спал. Алкоголь должен был помочь ему держаться и дальше. «Сэр, двойной виски, пожалуйста». Робот подал ему полный стакан, при этом не пролив ни капли жидкости. Сэм отдал ему банкноту. «Мне нужна мелочь для телефона». Опустошив стакан, он закрылся в кабине видео. «Что тогда сказал Барк? Где находится его штаб-квартира? Форт Джей? В Бронксе?» «Нет, конечно, наверное, на губернаторском острове». Он набрал номер справочный. Компьютер дал ему номер, и он взялся за диск. Вместо Форт Джей его соединили с местной телефонной станцией. «Мы сожалеем, но номер, с которым вы пытаетесь связаться, можно вызвать только по военной линии связи». «И что, нет никакой возможности обойти это предписание даже в случае крайней необходимости?» – спросил Сэм. «Может быть, можно. Я могу связаться с полицай-президентом на Центр-стрит, если вы объясните им, зачем...» «Нет, спасибо, это дело не настолько важное». Сэм отключился. Была ли линия Форт Джей полностью зарезервирована военными, или кто-то соображал быстрее, чем он? Узнать этого он не мог. В сущности, это было безразлично. Результат был бы одним и тем же. Было совсем нелегко связаться с генералом, но время поджимало, огонек жизни Нита мерцал все слабее и слабее. Сэм снова поспешил наружу под дождь и повернул на запад. Как ему добраться до Барка? Для этого ему надо было отправиться на губернаторский остров. Это была единственная возможность. Туннель, вероятно, охраняется, но над этим он поломает голову позже. Сначала он должен добраться до Баттерфлай, где начинается этот туннель. До него было всего 3 мили. Он мог легко пройти их пешком, но полицейские, конечно, обращают внимание на немногих прохожих, поэтому проверят и его. Такси больше не было. В метро ежечасно курсировал автоматический поезд. Угнать машину? Он не знал, сможет ли завести ее. Когда он достиг Лессингтон-авеню и на несколько минут остановился отдохнуть у линии метро, то увидел яркий свет. Приближался поезд. Сэм помчался к станции. Если он сядет в поезд прежде, чем его преследователи придут в себя и поймут, что он покинул госпиталь, его бегство может ему и удастся. Когда он достиг станции, поезд уже стоял на платформе с открытыми дверями. Сэм сунул мелочь в турникет, но, казалось, было уже поздно. Дверь автоматического поезда начали закрываться. «Стой!» – сердито крикнул он. Он увидел стройную девушку, единственного пассажира в вагоне. Она, услышав его голос, подняла на него свой взгляд, а потом быстро всунула свои руки между уже почти закрывшихся дверей. Они разошлись, и прежде чем они успели снова сойтись, Сэм уже ворвался в вагон. «Спасибо», – сказал он. Тяжело дыша, он упал на одно из сидений. «Не стоит благодарить. В следующий раз, может быть, вы сделаете то же самое для меня». Сказав это, девушка встала и пошла в другой конец вагона. Там она опять села, повернувшись к Сэму спиной. Люди в эти дни сторонились друг друга, как только могли. Мимо них снаружи бешено проносились здания. Дождь барабанил по стеклам. Сэм расстегнул воротник и стер пот с шеи, потом открыл сумку и взглянул внутрь. Затем снова закрыл ее. Если ему придется принять химические стимуляторы, то лучше подождать, пока это действительно будет необходимо. Серебристая змея поезда мчалась на юг. На Уолл-стрит поезд остановился, и Сэм сошел. Девушка с интересом наблюдала за ним. Он был единственным пассажиром, покинувшим поезд. Он посмотрел наружу в пустынные ущелья улиц. Сердце деловой жизни Нью-Йорка, финансовый центр Северной Америки, в полдень здесь было пустынно, все было закрыто. Сэм согнулся под дождем и снова устремился на юг. Полиция охраняла въезд в туннель. Один из патрульных автомобилей остановился на боковой полосе, потом вооруженные, одетые в мундиры полицейские проверили платформу, с которой отправлялись на остров дистанционно управляемые автобусы. Полиция была здесь уже весь день, или она только что появилась, чтобы воспрепятствовать его дальнейшему продвижению. Если это так, он не должен оставаться здесь ни минуты. Какой-то грузовик выехал из туннеля и направился дальше, когда один из полицейских махнул ему рукой. Потом к ним приблизился штабной автомобиль, который ехал в сторону острова, и барьеры закрылись. Автомобиль остановился, два полицейских подошли к его полуоткрытому окну. Только после тщательной проверки документов барьер поднялся. Сэм хотел уже уходить, когда увидел, как из туннеля выехал еще один автомобиль. Высокие узкие очертания машины были ему знакомы. Это был джип Костолом, какие использовались в армии ООН. Сэму довольно часто приходилось ездить на машинах этого типа. Выйдя из подъезда дома, где он прятался от полиции, он побежал, как только въезд в туннель исчез из поля его зрения. Куда направлялась эта машина? Вероятно, на север, в верхнюю часть города, а потом? Вернется ли она обратно? Он должен был перехватить машину, прежде чем она достигнет перекрестка. Он побежал быстрее. Хриплое дыхание тяжело вырывалось из его груди. Когда он обогнул угол, Костолом уже проехал мимо, но вдруг остановился у светофора. «Стойте, подождите!» – крикнул Сэм, когда у светофора сменился свет, и джип тронулся с места. На его крик водитель совершенно автоматически нажал на тормоза, а офицер, который сидел возле него, направил на Сэма дуло своего пистолета. «Я врач», – произнес Сэм. Тяжело дыша, он поднял свой черный саквояж первой помощи. Офицер что-то сказал своему водителю, машина развернулась и подъехала к Сэму. Дуло 75-го оставалось направленным на него. «Что вы хотите?» – спросил офицер, молодой худощавый лейтенант. Сэм глянул на его погоны и улыбнулся, увидев знакомого потрепанного голубя с оливковой ветвью в клюве. «Вы из 5-й воздушно-десантной дивизии? Таким образом, вы должны знать тесака. Вы говорите о генерале Барке? Быстрее, чего вы хотите?» Лейтенант подчеркнул свои слова, подняв оружие. Он устал и нервничал. Сэм должен был убедить его как можно быстрее. Каждую секунду мог появиться полицейский автомобиль, экипаж которого интересовало все, что происходило в окрестностях туннеля. Сэм шагнул вперед и вполголоса проговорил. «Генерал Барк для своих друзей тесак, лейтенант, но только для своих ближайших друзей, вы поняли? Я хочу, чтобы вы передали ему от меня сообщение». Сэм открыл саквояж и взял бланк рецепта. «А почему я должен играть для вас роль мальчишки на побегушках?» «Потому что я прошу вас об этом. Тесак ждет этого сообщения. Как вы думаете, что с вами произойдет, если Тесак не получит его и узнает, что в этом были виноваты вы?» Сэм писал, не глядя на лейтенанта. «Тесак, я должен быть осторожен. Я согласен с вашим предложением. У меня затруднения. Подъезжайте за мной на лодке к городскому пирсу и стривер номер 15. Капитан Грин». «Пройдет примерно час, пока я снова вернусь на остров, сэр», — сказал лейтенант. Сэм понял, что он выиграл. Голос лейтенанта звучал все так же безразлично, но, сэр, это было уже кое-что. «Это не имеет значения», — сказал Сэм. Он сложил бумажку и отдал ее лейтенанту. «В ваших интересах, лейтенант, передать это сообщение лично генералу, проследив за тем, чтобы оно не попало в руки кому-нибудь другому. Это будет самым лучшим для всех нас». Лейтенант сунул записку в грудной карман и тщательно застегнул его. Не говоря ни слова, он кивнул водителю и Костолом помчался прочь. Даже если лейтенант и прочтет сообщение, он не поймет его значения. Тесак был единственный, кто мог понять его. Подпись говорила немного. Она означала прежнее служебное звание Сэма, но лейтенант опишет его. Если сообщение дойдет до Тесака, за ним скоро придут. Было уже 10 часов, около 11 лодка должна быть уже на месте. Сэм медленно побрел в северном направлении, все время укрываясь от немногих автомобилей. Мимо проехали два штабных автомобиля, но оба раза он вовремя замечал их. В одном из подъездов, в котором он спрятался, стояла открытая урна, и он бросил в нее свой черный саквояж. Преследовавшие его, конечно, уже начались, и поэтому в нем не было ничего, что должно было бы напоминать врача. На Майден-Лейн он обнаружил довольно посещаемый автоматический бар. Большинство его посетителей были матросами, которые, казалось, посылали эту эпидемию ко всем чертям. Сэм заказал бутылку пива и сэндвич с мясом, который он спокойно съел. Около 11 он уже был в районе порта и осматривался в поисках укрытия, в котором смог бы подождать. Возле склада на пирсе номер 15 он обнаружил штабель ящиков, между которыми он мог спокойно спрятаться. Там было сыро и неуютно, но с этого места ему был виден подъезд к Эллингу, а его в этом месте видно не было. Изредка мимо проплывали суда с глухо стучащими моторами. Один раз послышался громкий шум полицейского катера, и Сэм забился в ящике поглубже. В 12 он промок до нитки, а в час он уже думал о сотне различных вещей, которые он сделает этому проклятому лейтенанту, если когда-нибудь он снова встретит его. В 13 часов 13 минут из водяной завесы вынырнул маленький разведкатер и с тихим гудением дюз водомета приблизился к пирсу. На его носу стоял лейтенант. Сэм выпрямился и расправил окоченевшие руки и ноги. «Если бы вы могли себе представить, что я думал о вас», — сказал Сэм и улыбнулся. «Я не в обиде на вас, сэр», — ответил лейтенант. Он нервно закусил свою нижнюю губу, протянул руку Сэму, чтобы помочь тому подняться по трапу. Приблизительно через час я снова был у туннеля, но тут возникла длительная задержка. Все расторопилось так, что никто не мог податься ни взад, ни вперед. Только полчаса назад я смог выбраться из этого затора и передать ваше сообщение генералу. На губах офицера играла вымученная улыбка. Я никогда не видел генерала двигающимся так быстро, как в тот момент, даже в бою. Он взорвался, как атомная бомба, снарядил этот катер, и через 10 минут мы уже были готовы отправляться. «Осторожнее, мы отплываем, сэр», — сказал рулевой. Он повел катер по широкой дуге. Сэм и лейтенант остались на носу, где их защищали низкое ветровое стекло. Они одновременно увидели полицейский баркас. Судно обогнуло пирс и направлялось к ним. «Вниз», — резко приказал лейтенант. Но Сэм уже был там. «Залезайте туда, под брезент». Сэм залез под брезент, который дал ему рулевой. Последнее, что он увидел, был лейтенант, повернувшийся к птице со скользящему баркасу и как бы случайно положивший палец на спуск своего автоматического пистолета. «Глушите мотор, что вы здесь делаете?» — прогремел из мегафона полный ярости голос. «Плывите дальше так медленно, как только сможете», — сказал лейтенант так тихо, что его смог услышать только рулевой. Потом он снова повернулся к полицейскому баркасу и крикнул. «Служебное задание». «Что это значит?» Полицейский баркас подошел уже угрожающе близко. «Уберите этот брезент, мы хотим посмотреть, что находится под ним». Сэм почувствовал, как брезент запахнулся еще плотнее. Лейтенант подоткнул его ногой. «Мне очень жаль», — сказал он. «Мы находимся на задании и должны были доставить на сушу наше снаряжение. У нас приказ немедленно возвращаться назад». Баркас остановился. Все полицейские на его палубе были вооружены. Его однодюймовое орудие было расчехлено, и его ствол был угрожающе направлен на лейтенанта. Медленно плывущий армейский катер скользил уже у самого носа полицейского баркаса. Полицейский сержант сердито смотрел на них с его палубы. «Сейчас же остановитесь, это приказ, иначе...» «Мы в военной зоне, вы не можете отдавать нам никаких приказов». Лейтенант направил свой автоматический пистолет на корму баркаса. «Когда я скажу «до свидания», включайте двигатель на полную мощь», — тихо сказал он рулевому. Потом громко продолжил. «Если вы попытаетесь задержать нас, я открою огонь. Я убежден, что вы не будете ничего иметь против этого. Итак, скажем друг другу «до свидания».» Под килем катера забурлила вода. Он прыгнул вперед. Лейтенант снова направил свой автоматический пистолет на баркас. «Остановитесь!» Голос из мегафона разнесся над водой, но ожидаемого огня не было. Армейский катер достиг конца пирса и повернул вниз по течению. «Нам удастся удрать?» – спросил Сэм. «Легко, даже с одной дюзой», – ответил лейтенант. Он протянул Сэму пачку сигарет. Лейтенант улыбался, но на его лбу блестели капельки пота. «Этот челнок – самое новое, что у нас есть. Хотя он и не бронирован, и не обладает большим радиусом действия, но он оставит за собой всех и вся, если пойдет на полной скорости. Сэм оглянулся. Пирс исчез в тумане, полицейского баркаса тоже не было видно. Сэм взял сигарету. «Спасибо, лейтенант». «Хабер. Деннис Хабер. Можете называть меня Дэн». «Спасибо, Дэн. Это было нетрудно, по крайней мере для вас. Генерал сказал мне, что я должен привести вас к нему или позаботиться о том, чтобы вы сами пришли к нему. Если бы я вернулся без вас...» «Ну, вы же знаете, генерала, прежде чем причалить и забрать вас, я отважился на небольшую схватку с полицейскими. Они вцепились в леера, когда катер заложил крутой вираж, чтобы обогнуть буй. Потом катер снова лег на нужный курс к губернаторскому острову. У маленького причала их ждал Костолом, мотор которого ожил, как только они приблизились. Тесак Барк спустился и подал Сэму руку, чтобы помочь ему выбраться на берег. «Я рад, что вы передумали, Сэм. Настало это проклятое время, чтобы заняться кораблем. С вашей поддержкой мы сделаем общественность более податливой и вынудим дать нам разрешение проникнуть в брюхо Перикла». Лейтенант Хабер сел на переднее сиденье. Барк и Сэм тем временем по заднему колесу забрались на сиденье позади водителя. «Слишком поздно обращаться к общественности, Тесак», — сказал Сэм. «Слишком много изменилось. Я должен вам сообщить, что мы в одиночестве». «В одиночестве?» Генерал свел свои щетинистые брови. Это был верный признак того, что барометр его души стоял на отметке «шторм». «Разве вы не знаете, где вы? Это же мое соединение, мой водитель, и Дэн один из моих офицеров. Таким образом, выкладывайте все, мой старый друг. Что значит эта игра в прятки?» «У меня на пятках полиция». «Это все? Никто вас здесь не арестует. Кстати, это не секрет. Почему они за вами гонятся?» «Они не хотят, чтобы я встретился с вами». «Да, это выглядит так, как будто вы не оправдали их надежд». Барк уголком глаза взглянул на Сэма. «И почему же они не хотели, чтобы я встретился с вами?» «Они опасаются, что мы вставим им палки в колеса. Они не хотят никаких помех операции «Полная чистка». «Может быть, я сегодня понимаю немного хуже, Сэм. Что можем сделать я или вы, чтобы остановить операцию «Полная чистка»?» «Вы, например, можете не согласиться с решением Совета Безопасности уничтожить Перикл атомной бомбой». «Это интересно», — сказал Тесак. Голос его внезапно стал холодным. «Об этом я слышу впервые». Костолом остановился у здания штаба. «Идите в мой служебный кабинет», — сказал Барк Сэму. Потом он повернулся к своему лейтенанту. «Распространите сообщение, что сегодня на острове не высаживался ни один штатский, и что здесь никто не слышал о докторе Бертоли». «Да, сэр», — ответил лейтенант Хабер. «Он отдал честь». «Итак, вы будете один в своем служебном кабинете, генерал?» «Вы быстро соображаете, юноша. Оставайтесь лучше в адъютантской комнате и возьмите на себя труд отвечать на все предназначенные для меня звонки. Лейтенант вполне сможет это сделать». Как только за лейтенантом закрылась дверь, генерал дал выход своему темпераменту. «Политики!» – он презрительно фыркнул. «Болтоны пустоголовые сидят там наверху на своих жирных задах и принимают односторонние решения, которые могут иметь значение для будущего всей человеческой расы. И эти решения продиктованы страхом. Кретины! Они говорят о борьбе с эпидемией и не понимают, что это давно уже война, и она должна вестись так же, как и все другие войны. Нам нужны сведения о врагах, и единственное место, где мы можем получить их – это Перикл. Страх прочно сидит в них, страх перед неизвестным. Они также боятся и вас, Тесак, хотя вы и состоите на службе армии ООН. Почему же они утаили от вас решение уничтожить космический корабль?» Генерал взял со стола большую бутылку бурбона и до краев наполнил два стакана. «Они действительно боятся, что я сам могу проникнуть в корабль?» – спросил он. «Да, по-видимому». «Хм. Нужно ли мне делать это? Почему вы теперь хотите осмотреть Перикл? Что вы ожидаете найти там?» Сэм поднял свой стакан к губам. Внезапно его рука застыла посреди движения. Потом он снова поставил стакан на стол. Он знал, что ожидал найти внутри корабля. Это было не логическое умозаключение, а скорее блуждание в темноте, когда в его подсознании факты, полученные после посадки космического корабля, сложились, как разрозненные кусочки мозаики. Существовал только один единственный ответ, который объяснял все, что произошло. Однако это было так невероятно, что все внутри Сэма восставало против того, чтобы произнести это. Он хотел, чтобы Барк выровнял ему путь к Периклу, но не мог изложить для этого свои собственные основания. Ему ничего не оставалось, как принять аргументы генерала. «Никто не может знать, что мы там найдем, Тесак, но, конечно, мы можем найти там какие-нибудь записи. Мы просто не должны упускать ничего, что поможет нам в дальнейшей борьбе. И для этого есть еще одно основание». «Какое?» «До сих пор это является только предположением. Может произойти так, что я никогда не смогу сказать об этом, но я знаю, что мы должны проникнуть в корабль. Этого слишком мало, чтобы на это можно было опереться. Вам это ясно? Ваше признание у общественности?» «Не теперь. Неделю назад этого было бы достаточно, чтобы расшевелить общественность и склонить ее на нашу сторону. Но теперь слишком поздно. Общественность отключена, и мы не можем рассчитывать ни на чью бы то ни было поддержку. Остается только один путь проникнуть в корабль». Тесак замолчал, плеснул свой стакан еще бурбона и выпил одним глотком сразу половину. «Я говорю вам это, Тесак, если вы будете держать язык за зубами. Мы должны прорваться через посты силой». Когда, наконец, генерал ответил, голос его звучал холодно и деловито. «Юноша, вы знаете что-то, что вы сейчас сказали, является высшим предательством. А я офицер действующей армии во время опасности, грозящей всем жителям Земли. Если я сделаю то, что вы предлагаете, меня могут расстрелять. Если вы это не сделаете, то дальше люди будут умирать тысячами, а позднее десятками тысяч. Поэтому могу вас заверить, что борьбой с эпидемией обычными средствами мы не сможем больше продвинуться ни на шаг. Мы находимся на том же месте, где находились и в первый день. Я приносил такую же присягу, как вы, Тесак, но я ни секунды не колеблюсь, нарушу ее, если буду уверен, что в результате принятого неверного решения люди будут подвергаться огромной опасности. Я знаю, что это так, Сэм, но вы требуете слишком многого. Я согласен с вами, что нужно проникнуть на корабль, но у меня нет решающих аргументов. До сих пор мы опирались только на предположения и гипотезы». Тихий стук в дверь прервал генерала. Он сердито открыл дверь. «Чего вы хотите, черт побери?» – спросил он лейтенанта Хабера, который чувствовал себя не совсем уютно. «Мне очень жаль, сэр. Я отклонил все разговоры и людей, которые хотели бы добраться до вас, но теперь разговоры будут по горячему поводу, и я чувствую себя не вправе увести его». Генерал Барк колебался только одну секунду. «Хорошо, Хабер, переключите разговор на меня». Он закрыл дверь и опустился за свой широкий письменный стол, на котором стояли три видеотелефона. Один из них был блестящим и красным. «Высшая степень секретности», — сказал Барк. Он прижал трубку к уху. «Не подходите к телекамере, слишком близко». Разговор продолжался долго. Это был по большей части монолог, в ответ на который генерал Барк ограничивался только словами «да» или «нет». Затем он положил трубку. Внезапно он, казалось, постарел. Словно ища опору, он оперся на крышку своего письменного стола. «Это произошло», — сказал он наконец. «Все новые жертвы эпидемии. Люди на улицах падают повсюду. Ваши лаборатории в Бельвью подтвердили мутацию». «Это значит...» «Да, с этого момента люди могут заражать друг друга. Для этого больше не нужно ни птиц, ни собак. Я уже вижу, что Совет Безопасности только и ждал этого сообщения, чтобы схватиться за свои бомбы. Они уничтожат центр эпидемии вместе с парой миллионов людей, случайно оказавшихся там, включая и нас с вами, Сэм». Он встал и схватился за свой пояс с оружием. «Мы раскусим космический корабль, Перикл, мой старый друг. В этом заключается наша единственная надежда, если только она у нас есть». Глава 11. Генерал Барк разгибал пальцы, считая пункты. Он выпрямил большой палец и сказал: «Во-первых, нам для этой военной операции нужна маленькая подвижная группа, которую я должен создать. Я сам буду руководить ею». «Вы сами лично не должны участвовать в этом деле», — сказал Сэм. «Тогда я буду дерьмом», — возразил Тесак. «Я несу ответственность за это выступление и поэтому участвую в нем, безразлично, нахожусь ли я в группе или командую ею своей штаб-квартиры. Кроме того, я достаточно долго сидел за письменным столом, и мне это надоело. Мне снова хочется почувствовать ветер, бьющий в лицо. Во-вторых, нам нужен врач. потому что мы надеемся найти там медицинскую информацию. Этот врач вы. В-третьих, нам нужен человек, который знаком с космическими кораблями, и особенно с Периклом, и сможет ответить нам на вопросы, касающиеся технической стороны дела. Существует только один такой человек. Стэнли Ясумура? Верно. Как только Перикл совершил посадку, он тотчас же прилетел из Калифорнии и побывал во всех мыслимых местах, в том числе и у меня, чтобы добиться разрешения войти в корабль. Он был одним из руководящих конструкторов и, кажется, чувствует себя ответственным за то, что произошло. Я думаю, он примет участие в нашей операции. Но я сначала поговорю с ним, чтобы изложить ему свою точку зрения, не рассказывая ему о подробностях. Вы не сможете использовать видео. Вас подслушают и разъединят. У военных есть другие возможности, молодой человек. Я пошлю кого-нибудь с рации в отель в Ясумуре. Это новый прибор, оборудован исказителем и глушителем радиоволн. И его нельзя ни заглушить, ни подслушать. Об этой части нашего предприятия я уже позаботился. А как у вас? Вам нужно какое-нибудь медицинское снаряжение? Я думаю, что обойдусь без него. Хорошо. Теперь, когда наше задание состоит в том, чтобы сегодня вечером быть свежим и бодрым, мы не должны ждать так долго. Говоря это, Сэм ясно увидел лицо больной Ниты. В суматохе событий эти воспоминания были несколько потускнели, но теперь они снова нахлынули на него, и ему стало от них вдвойне тяжело. Нита постепенно приближалась к своему концу. Они не должны были терять время. «Мы должны ждать, Сэм. Не говоря уже о том, что вы выглядите так, словно вы только что пришли сюда после 10-дневной попойки и за все это время не сомкнули глаз. Мы можем провести эту операцию только под покровом темноты. Мы не можем просто так взять и подойти к Периклу. Корабль находится под охраной полиции, которая получила приказ стрелять в каждого, кто попытается прорваться через барьеры. Нам нужно удалить приваренную плиту. При ярком свете дня это исключено. Из всего этого вытекает, что нам необходимо какое-то время, чтобы провести необходимые приготовления. Идите вон туда, в соседнее помещение. Там находится походная койка, которой я пользуюсь, когда слишком долго задерживаюсь здесь. Вы можете не спать, если не хотите. И вы можете слышать все, что здесь происходит. Но если вы будете усталым и утомленным, вы будете не в состоянии выполнять свои обязанности». Сэм ничего не мог возразить против доводов тесака, и при взгляде на походную койку он вдруг понял, как устал. «Хорошо», — сказал он, — «я лягу и немного расслаблюсь, но я не намереваюсь спать и не хочу пропустить что-нибудь». Кто-то накрыл его покрывалом, и через закрытую дверь служебного кабинета Барка доносилось бормотание голосов. Сэм тотчас же проснулся и встал. В комнате было почти темно. Сквозь мокрое от дождя стекло было видно серое небо. Сэм больше не хотел спать. Теперь он был рад, что природа взяла свое. Перед ним была длинная ночь. Когда он открыл дверь, собравшиеся вокруг письменного стола офицера подняли взгляды. Генерал Барк положил чертеж, который он держал в руке, на стол и повернулся на своем стуле. «Вы пришли как раз вовремя, Сэм. Я только что хотел разбудить вас. Мы обсуждаем последние подробности. Через час станет достаточно темно и можно будет выступать. Вы знакомы с доктором Ясумурой?» «Хелло, Сэм, я много слышал о вас», — сказал маленький полный инженер. Он был одет слишком большой для него армейский боевой мундир. «С тех пор, как я нахожусь в городе, я пытался связаться с вами, но до вас было не добраться». «Мне не сообщали, что вы хотите связаться со мной, доктор Ясу...» «Стэнли, Сэм, просто Стэнли. Вы для нас доктор. Генерал рассказал мне о заговоре, без которого мы никогда бы не собрались вместе. Он направил ко мне в отель вооруженного до зубов сержанта с командной рацией и объяснил мне, зачем тот пришел. Теперь я его человек, пока не закончится вся эта операция. Он дал мне этот мундир. Конечно, он велик мне на пару номеров и не забыл также об опознавательном пропуске, так что я без труда смог добраться сюда. Теперь вы должны мне рассказать все, Сэм. Заметили ли вы, когда были в воздушном слюзе?» «Подождите немного, Ясумура», — прервал его генерал Барк. «Я хочу, чтобы мы еще раз обговорили наше предприятие в связи с тем, чтобы обрисовать его Сэму. После этого мы сможем сообщить ему технические подробности». «Мне хотелось бы только знать...» «Позже садитесь, Сэм, выпейте стакан и посмотрите на эту карту. Вот здесь, на губернаторском острове в центре, на Алербай, находимся мы. Отсюда мы должны пересечь половину острова, нашпигованного абсолютно недоверчивыми полицейскими, чтобы добраться до аэропорта имени Кеннеди. Понятно?» Сэм кивнул. «Но существует более легкий и менее рискованный путь по воде. Его палец заскользил по карте. Через Нароу и Айленд, потом восточнее, мимо Кони-Айленд, и через бухту Роковей. Дальше через Джамайка-Бэй, где взлетная дорожка подходит к самой воде». «Мне не нравится одно», — сказал Сэм. Он постучал по карте. «Путь, который вы указали, должен быть более 30 миль длиной. Это значит, что мы на наших маленьких катерах будем в пути почти всю ночь. Никаких катеров. Мы воспользуемся парящими джипами. При всем оборудовании, которое мы должны взять с собой, один джип не сможет взять более 4 человек. Но этих 4 человек должно быть достаточно, чтобы справиться со всеми затруднениями». «Хорошо. Итак, мы уже на взлетном поле. Хавер сегодня летал туда на вертолете. Он сделал снимки и держал глаза открытыми. Хабер!» Лейтенант указал место на карте, где воды бухты подходили почти к самому аэродрому. Постов нигде не было видно, но при увеличении снимков были выявлены ультрафиолетовые барьеры и инфракрасные детекторы. Они преодолимы и не должны доставить нам никаких затруднений. Проблемы начнутся только возле Перикла. Дальние детекторы и барьеры с колючей проволоки, патрулируемые вооруженными полицейскими. Как мы преодолеем его, чтобы не вызвать тревоги? Я думаю, мы не будем серьезно ранить этих полицейских». Лейтенант поймал взгляд Барка, потом быстро отвел глаза. Тишина затянулась. Генерал смотрел на карту. Ботинки шаркали о пол, кто-то сдавленно кашлянул. «Это хорошо, что были затронуты эти вопросы», — сказал Тесак. «Мы все, за исключением доктора Йосумура, побывали во многих переделках во всех уголках мира. 5-я воздушно-десантная дивизия — чисто американское соединение, которое по уставу ООН никогда не может действовать на территории Северной Америки. Мы убиваем, если это единственный способ сохранить мир. Теперь мы начинаем действовать в нашей собственной стране. Наши враги – пара безобидных полицейских, которые несут эту тупоумную службу и следуют только приказу. Позвольте использовать им их оружие, и они используют резиновые дубинки. Они пользуются огнестрельным оружием только тогда, когда сопротивляющиеся не оставляют им ничего другого. На карту поставлено слишком много. Это вам ясно?» «Может быть, перед нами не будет этой альтернативы», — сказал Сэм. «Я возьму с собой шприц высокого давления с денилином, быстродействующим успокаивающим, которое за одну секунду выводит человека из строя». «Хорошо, Сэм, берите с собой шприц. Мы окажем вам любую возможную поддержку. Итак, мы выйдем из строя охрану, проделаем отверстие в барьере из колючей проволоки и достигнем корабля. А что потом? Как мы проникнем внутрь, доктор Йосумура?» «Через воздушный шлюз. Другого пути нет. Корабль был сконструирован для царящих на Юпитере сил тяжести и атмосферного давления. Даже атомная бомба в лучшем случае образует на поверхности Перикла вмятину». Йосумура взял в руки снимки корабля, сделанные лейтенантом сегодня утром. Полиция, приварив металлическую плиту к люку шлюза, убрала лестницу. Вход находится в 7 метрах над землей. У кого-нибудь есть предположение, как нам преодолеть эту высоту? В помещении находилось полдюжины офицеров, которые ломали голову над этой нелегкой операцией. Сэм знал, что ни один из них не подвергал сомнению решения генерала силой проложить путь к кораблю. «Из чего состоит корпус корабля?» – спросил капитан саперов с седой головой. «Из специально разработанного для этой цели легированного титана. Он не содержит даже следов железа». «Да, значит, тогда мы не сможем использовать магниты, а наша самая длинная лестница длиной всего 5 метров». «Тогда нарастите ее до необходимой длины», – нетерпеливо прервал его Барк. «У нас осталось мало времени. Итак, давайте пойдем дальше». «Мы стоим на лестнице, а перед нами приваренная плита. Как мы преодолеем это препятствие?» «Никаких проблем», — сказал какой-то офицер. «Мы возьмем с собой переносной резак, который мы используем для разрезания толстого металла. Насколько я знаю, плита состоит из обычной стали. Наш аппарат разрежет ее как масло». «Хорошо. Это препятствие устранено с нашего пути. Мы находимся в воздушном шлюзе. Теперь ваша очередь, доктор Йосумура». «Мне нужны различные инструменты, а кроме всего прочего, еще и мультипликатор. Я уже говорил вашим саперам, они дадут мне все, что нужно. Существует только один-два способа, которыми командор Рент мог вывести из строя запирающий механизм таким образом, чтобы внутренняя дверь не могла открыться. Чтобы преодолеть эти подводные камни, мне нужно только проверить контрольный щит в воздушном шлюзе. Как только мы оставим эту дверь за собой, мы сможем контролировать корабль от носа до кормы, пока не обнаружим, что Рент хотел сказать своими словами «болезнь в корабле». Конечно, я найду бортовой журнал, из которого я смогу узнать, что происходило с экипажем во время полета. «Укротите свой технический энтузиазм, доктор Ясумура», — сказал генерал. «Мы еще не в корабле. Я предлагаю, чтобы саперы обеспечили нас необходимым оборудованием, которое мы сможем загрузить в джип. Лейтенант Хабер пойдет с нами и установит антидетекторы. Сержант Беннет, вы принесете кофе и сэндвичи, чтобы мы смогли подкрепиться перед началом операции. Итак, за работу!» Первое затруднение появилось 15 минутами позже. «Мне очень жаль, сэр», — сказал лейтенант Хабер, «но мы не сможем разместить в джипе все оборудование». «Лейтенант, вы идиот! Разместите вещи, а как вы это сделаете, это уже ваше дело. Мы возьмем два джипа, тогда мы сможем взять с собой еще одного человека, который поможет нам в переноске оборудования». «Этим человеком буду я», — сказал сержант Беннет. «Согласен», — ответил Барк. «Наденьте ваш ночной боевой мундир и принесите жестянку с черным питером». Натриевые лампы высокого давления разгоняли перед зданием штаба ночную темноту. Их голубоватый свет падал на ящикообразные парящие джипы, моторы которых тихо гудели. Множество шипящих дюз поддерживали их примерно в метре над землей. «С ящиками вниз», — приказал генерал. Как и другие боевые участники этой группы, он тоже был одет в черный ночной боевой мундир, черные сапоги и черный берет, который он натянул низко на лоб. Лица и руки людей были покрыты черным питером, черной сажеобразной массой. «Моторы прогреты, баки полны. Радио и радары проверены, сэр», — доложил водитель первого класса парящего джипа. Он спустился на землю с машины, которую он пригнал. «Несмотря на загрузку, максимальная скорость гарантирована». «Тогда идите», — кивнул генерал. «Я буду управлять первым джипом. Сэм, вы и Ясамура полетите со мной. Хабер, вы возьмете на себя командование вторым джипом, на котором вы полетите вместе с сержантом. Летите вплотную за мной и будьте готовы повернуть на юго-запад, как только мы увидим доки Бруклина. Оттуда мы полетим курсом на восток, так что держите перед глазами компас. По возможности не теряйте нас из виду. На тот случай, если полицейские используют радары, мы будем передавать для них ложные сигналы и представлять собой слишком малую цель. Для этого нас будут сопровождать вертолеты, идущие на бреющем полете. А мы поднимемся на максимальную высоту. Как только мы войдем в зону действия береговых радаров, мы снизимся и отделимся от вертолетов, которые еще некоторое время будут лететь поблизости. Есть еще какие-то вопросы? Тогда в путь». Свист дюз потонул в грохоте вертолетов, которые зависли над ними. По сигналу генерала машины заняли свою позицию бреющего полета. Одновременно с этим пришли в движение огни паривших джипов, которые медленно заскользили над водой, начав свой полет. Их позиционные огни быстро затерялись во все еще лившем дожде. «Берег в метрах в 200 впереди», — сообщил Сэм. Он нагнулся над потемневшим экраном радара. «Проклятие!» — бурчал генерал. «Я ничего не вижу». «Стойте! Да вон же он!» Он нажал на кнопку микрофона. «Включить глушитель звука. Готовиться к изменению курса. Теперь». Подключение глушителей звука снизило скорость джипов на 2/3, и вертолеты окончательно исчезли в ночи. Оба паривших джипа свернули к океану, пересекли Аллер-Бэй, пролетели над пустынными пролетами моста Нароу, Клоуэр-Бэй и вниз к Атлантике. Как только они удалились от берега, глушители звука были отключены, и машины помчались со скоростью гоночных автомобилей. Дождь прекратился. Слева из темноты появились ряды фонарей. «Что это?» – спросил генерал Барк. «Кони Айленд со всей освещенной полосой», – ответил Сэм. Он бросил взгляд на экран радара. «Проклятие!» – выругался Барк. «Как раз теперь, когда нам нужно использовать плохую погоду, разъясняется. Что находится там, перед нами?» «Бухта Роковая», – ответил Сэм. «Подход к бухте Даликайна. Держитесь этого курса. Мы в центре канала и должны пролететь под мостом, который его пересекает. Секунды позже бухта находилась уже под ними. Перед ними распростерся аэродром имени Кеннеди, взлетные дорожки которого были ярко освещены и хорошо видны. «Если мы будем двигаться дальше, то час же включится сигнал о тревоге, сэр», — сказал Хаббер. «Тогда вниз, к берегу. Остаток пути мы пойдем пешком». Как темные тени, джипы скользнули к берегу, и люди выбрались из них. «Сержант, у вас большой опыт отключения этих детекторов. Мы подождем, пока вы закончите свою работу». Сержант Беннет навьючил на себя тяжелое оборудование и прошлепал по болотистой почве. Сэм укротил свое нетерпение. Чтобы отвлечься от мысли об умирающей нити, он попытался представить себе, как сержант отключает инфракрасные детекторы один за другим, чтобы потом приняться за гораздо более сложные ультрафиолетовые охранные приборы. Для этого ему придется выпущенный фотоячейками невидимый луч нейтрализовать своим собственным лучом, направление которого ему было известно. Шли минуты, облака разорвались, на небе появлялось все больше звезд. К счастью, луны не было. Перед ними внезапно появился луч, и рука Сэма скользнула к пистолету. Но это был сержант Беннет. «Сигнализация позади меня отключена, сэр. Если вы будете следовать друг за другом, я проведу вас через проход». Они без всяких происшествий оставили сигнализацию позади себя. Задыхаясь от тяжелого груза, они ни на секунду не останавливались. «Между нами и кораблем больше нет никаких препятствий», — сообщил лейтенант Хаббер. «Но также нет и никакого укрытия, и дождь перестал. Мы останемся здесь, в траве, и поползем параллельно взлетной полосе. Прижимайтесь как можно ниже к земле и никакого лишнего шума». Светильники на взлетной полосе позаботились о том, чтобы они не пропустили бетонную полосу, которая внезапно окружила темную массу корабля. Несколько ламп у самой земли, чтобы можно было увидеть линию колючей проволоки. Генерал принял командование на себя. Они проползли последние 100 метров и замерли, когда в круге света от ближайшего светильника появился ничего не подозревающий полицейский. Он был вооружен автоматическим пистолетом 75-го калибра и делал обход колючей проволоки. Его массивная фигура нечетко вырисовывалась на фоне ночного неба. Когда он прошел мимо, Барк шепотом отдал приказ. «Беннет, выведите детекторы из строя. Как только вы это сделаете, мы прорежем в проволоке брешь. Сэм и Хаббер, вы пойдете к самой границе освещенного круга и отключите всех полицейских, которые пройдут поблизости от вас. Ясумура, вы останетесь лежать на месте и ведете себя тихо. Пошли». Для Стэнли Ясумура это были самые худшие минуты. Он должен был ждать, и это было время проклятой бездеятельности. Перед ним на фоне ночного неба возвышался огромный корпус Перикла, но было слишком темно, чтобы различить подробности. Генерал и сержант работали как один человек, выводя детекторы из строя. Двое других исчезли в темноте. По ту сторону ближайшего фонаря что-то двигалось. Снова появился полицейский, который тяжелыми шагами направлялся к тому месту, где лежал Ясумура. Ясумуре показалось невероятным, что постовой не увидел его, и что он не слышал звука, который производили Сэм и Хаббер, ползая вдоволь проволоки. Где же находились они оба? Как бы ответ на его вопрос, позади полицейского поднялись две фигуры и бросились на человека в мундире. Хаббер обхватил шею полицейского так, чтобы тот вместо крика смог издать только приглушенный хрип. Сэм схватил одну из его дико размахивающих рук и прижал отверстие шприца голой коже человека. С тихим шипением успокаивающее проникло в ткани рук. Несколько секунд продолжалась молчаливая борьба, потом полицейский осел, и они осторожно положили потерявшего сознание человека на землю. «Хорошо сделано», — сказал генерал Барк. Он внезапно появился из темноты. «Уложите его вот здесь и заберите у него оружие. Мы прорезали брешь в проволоке. Берите снаряжение и следуйте со мной». Минуты позже они уже стояли у высящегося корпуса космического корабля. В отблесках далеких фонарей взлетной дорожки виднелся все еще открытый люк. «Лестницу!» – прошипел генерал. Хаббер прислонил лестницу к обшивке корабля под люком. Маленькие моторы у подножной лестницы загудели. Она выдвинулась на всю длину. Сэм погрузил тяжелые батареи и трансформатор для резака на подъемник, который нес Ясумура. Потом он последовал за инженером к воздушному шлюзу. «Присоедините», – прошептал Ясумура. Он протянул Сэму конец кабеля. Резак по форме и по размерам напоминал бутылку из-под молока с колоколообразным устьем. Установка глубины разреза происходила автоматически. Ясумура прижал устье резака к полудюймовой стальной плите, которая была приварена ко входу, и включил ток. Аппарат громко загудел в тишине ночи. На плите появилась темная линия, воздух наполнился резким запахом горячего металла. Резак неудержимо прорезался сквозь металл стальной плиты, пока темный след не описал почти полный круг. Ясумура не стал заканчивать разрез. Он снова настроил резак и направил его на тонкую полоску металла, соединявшую вырезанный круг с остальной плитой. На этот раз резак не вгрызался в сталь, а только нагревал ее до красного каления. Ясумура отключил ток и налег на плиту плечом. Лестница закачалась от нажима, но вырезанный круг металла стал медленно подаваться, а раскаленная связка служила шарниром. Ясумура усиливал нажатие плечом, пока плита не отжалась горизонтально внутрь, так что оказалась параллельно с полом шлюза. Он осторожно перешагнул раскаленную часть плиты и исчез внутри шлюза. «Вверх, марш!» – приказал Барк. Хабер, согнувшись под тяжелым грузом, медленно поднялся по ступенькам лестницы. «Прошу, сэр», – сказал сержант Беннет, – «мне кажется, что здесь на земле я буду полезнее. Если кто-то из полицейских обратит на нас внимание...» Генерал колебался только секунду. «Вы правы, Беннет. Прикрывайте наш отход и держите глаза открытыми. И ничему не удивляйтесь». «Конечно нет, сэр». Беннет отдал честь и отправился к бреше в колючей проволоке. Когда генерал скользнул в отверстие стальной плиты, он уже должен был отодвигать в сторону тяжелую материю, которую повесил Хабер, чтобы наружу не проникал свет. В воздушном шлюзе светила сильная лампа. Ясумура поспешил к маленькому контрольному щитку и с первого взгляда установил, что энергообеспечение шлюза все еще не налажено. Он начал отвинчивать его крышку. «Это видео, которым вы пользовались?» – повернулся генерал к Сэму. «Да», – ответил ему Сэм, прижал трубку к уху и один за другим набрал номера всех отсеков и кают. Они были такими же покинутыми и пустыми, как и прежде. «Никого не видно, но нет и никаких следов повреждений», – констатировал он и поскреб свой подбородок, заросший черной щетиной. «Попытайтесь еще раз связаться с рубкой управления», – сказал ему Ясумура. «Тоже ничего? Этого я не понимаю». Сэм обернулся и стал наблюдать, как Ясумура и Хабер сняли тяжелую крышку контрольного щита и поставили ее на пол. Инженер стал проверять проводку. Он накоротко замкнул пассатижами два конца кабеля, и морщины, прорезавшие его лоб, углубились. «Смешно и странно», – сказал он. «Этот ящик, кажется, полностью обесточен. Может быть, Рент внутри корабля провел некую реконструкцию, прервав подачу тока и к внутренней двери с той стороны, как только он открыл внешнюю дверь?» «Это значит, что вы не в состоянии открыть дверь?» – фыркнул генерал. «Я этого не говорил, но это достаточно трудно». «А батареи от резака, разве в них недостаточно энергии?» «Конечно, достаточно. Я идиот, что не подумал об этом. Батареи дают энергии более чем достаточно. Мне нужно только напряжение». Голос его стал нечетким, когда он открыл ящик с батареями и произвел несколько подсоединений. Потом он подсоединил два провода к клеммам на контрольном щите. «Готово», – сказал он. Он накоротко замкнул контакты изолированным проводом. Ничего не шелохнулось. Голос генерала Барка прозвучал, как удар хлыста. «Итак, вы можете открыть эту дверь или нет?» «Она уже должна открыться, но не открылась. Где-то на корабле должно быть оборвана проводка. Забудьте о токе. Не существует ли другой возможности открыть эту дверь? Или, может быть, проникнуть внутрь через корпус?» Ясумура покачал головой. «Вы не должны забывать, для каких целей был построен этот корабль, генерал. Этот воздушный шлюз должен открываться в атмосфере Юпитера, поэтому стенки его такие массивные, как и весь остальной корпус. Внутренняя дверь такой же толщины, как и дверь в лучевой камере, и вдвое прочнее. Вы хотите сказать мне, что после всего, что мы предприняли, мы должны сдаться перед этой проклятой толстой дверью?» Откуда-то снаружи внезапно послышалась пулеметная очередь. Пули, как град, ударили в корпус Перикла. Конус света ударил в отверстие, которое они прорезали в стальной плите. Он был так силен, что, несмотря на толстую материю, повешенную для затемнения, он осветил внутренность воздушного шлюза. Глава 12. Яркий свет продержался долю секунды. Потом у подножия корабля раздалась короткая очередь, и свет погас. «Ну вот и началось», — сказал генерал. «Они уже знают, что мы здесь, и нашего расписания больше не существует. Бенто не сможет оказывать им сопротивление вечно. Ясумура, примите все меры к тому, чтобы мы попали внутрь корабля». Снова вспыхнул прожектор, и залп разорвал в клочки затемняющую завесу, повешенную перед входом. Полудюймовые стальные пули жужжали, рикотешируя от стенок корабля и проникая в узкий люк воздушного шлюза. Одна из пуль попала в переносной прожектор, и тот погас. В тишине, которая наступала сразу же за этим, раздались подавленные стоны. Ясумура зажег свой фонарик. Тонкий луч света выхватил из тьмы лейтенанта Хабера, который с искаженным от боли лицом уставился на пропитанную кровью брючину. Сэм освободил рану, обработал ее и перебинтовал. «Кто-нибудь еще ранен?» – спросил он. «Я нет», – пробурчал генерал. «А как дела у вас, Ясумура?» «Все в порядке. Послушайте, я могу закрыть внешнюю дверь. Это нам не помешает?» «Это великолепно. Тогда мы больше не будем служить мишенью для обстрела. Кроме того, мы выиграем время». «Чего же вы ждете?» «Внешняя дверь не проблема», – пробурчал инженер. Он зажег фонарик и поменял соединение в клеммах щитка. «Моторы провода для подвода энергии к люку находятся по эту сторону внутренней двери. Так что...» Из-под одной из клемм брызнул рой искр, послышалось громкое гудение помещенного в двойной стене шлюза электромотора. «Теперь внешняя дверь должна...» Голос Ясумура оборвался, когда новый залп сорвал остатки ткани с отверстия у входа. Одновременно шлюз осветил яркий луч света. На этот раз огонь от подножия перикла не был открыт, и луч света не погас. Люди бросились на пол и стали наблюдать, как наружная дверь медленно закрывается. Бешеный огонь возобновился, но он не повредил ни закрывающейся двери, ни людям в шлюзе. Пули ударялись о металл, со свистом рикошетили в небо. Но дверь неумолимо закрывалась, пока ее край не уперся в приваренную стальную плиту. Мотор взвыл громче и остановился. Между дверью и обшивкой осталась щель шириной в 2 пальца. «Сработал аварийный выключатель, потому что мотор мог перегореть», — объяснил Ясумура. «Этого достаточно», — сказал Барк и встал. «А как мы откроем внутреннюю дверь?» «С помощью резака?» «Для этого нам потребовалось бы очень многое. Дверь заперта, как в бомбоубежище. Дюжина 3-дюймовых брусьев связывает ее с обшивкой. Потребуется вечность, чтобы перерезать их один за другим». Сэм почесал затылок. «Итак, трудность заключается в том, что порван провод, идущий к мотору от этой двери?» «Да». «А вы не можете прорезать в двери отверстие, достаточно большое, чтобы можно было подсоединить ее мотора к нашим батареям?» «Сэм, вы ошиблись в выборе профессии», — улыбнулся Ясумура. «Именно так мы и сделаем». Он карандашом обозначил местоположение мотора. «Если я разрежу резаком вот здесь, я не поврежу мотора, но буду достаточно близок к нему, чтобы подсоединить его к нашим батареям». Он уронил карандаш, отсоединил клеммы и заново соединил кабели. Снаружи звучали далекие выстрелы, но ни одна пуля не попала в узкую щель между дверью и корпусом корабля. Резак зашипел, и Ясумура прижал его к месту, обозначенному карандашом. Это была долгая работа. Металл двери был тверд и невероятно прочен, и резак должен был прорезать его дюйм за дюймом. Ясумура описал крюк величиной с блюдце и прошел еще раз, чтобы углубить разрез. Металл раскалился, помещение наполнил резкий запах. Барк, пригнувшись, скользнул к внешней двери, защищая рукой глаза от слепящего света, и попытался выглянуть наружу. Потом он прижал приклад своего автоматического пистолета к плечу и открыл огонь. Он бросился на пол, когда в ответ на это снаружи тоже открыли огонь. Под ударами пуль внешняя дверь звучала как колокол. «Они пытаются подогнать пожарный автомобиль с выдвижной лестницей», — сказал Барк. «Мои выстрелы рассеяли их, но они попытаются снова, если кому-нибудь придет в голову мысль выкурить нас, как крыс, при помощи лестницы и газометов. Как у вас дела, Ясумура?» «Я бы уже проник внутрь, но этот проклятый металл». Тяжело дыша, он еще крепче прижал резак. Послышался звон, когда круглый кусок металла упал на пол. «Быстрее открывайте дверь», — сказал Барк. Он снова открыл огонь. Сэм пинком ноги загнал раскаленный кусок металла подальше в угол. Ясумура не обращал внимания на свой тлеющий рукав. Он сунул руку с фонариком в отверстие и облегченно вздохнул. «Мотор на месте. Дайте мне длинный гаечный ключ и провода от батареи». Это была трудная, болезненная работа. присоединять провода с клеммами к мотору в маленьком отверстии. Сэм видел, что от раскаленного металла на коже инженера образовывались ужасные пузырьки. Губы Ясумуры сжались в тонкую линию. Лицо его было покрыто потом. «Готово», — сказал он тяжело и вытащил гаечный ключ. «Включайте ток, мотор присоединен». Из отверстия донесся глухой шум, продолжавшийся минуту. Когда он стал звонче, Ясумура отключил ток. «Стальные болты отвернуты, теперь мы попытаемся открыть дверь». Они все уперлись в массивную дверь, но она даже не пошевелилась. «Еще раз», — приказал Барк, — «на сей раз изо всех сил». Они покрепче уперлись ногами и еще раз налегли плечами на массивную дверь. Даже Хабер налег на нее, стоя на одной ноге и всем своим телом навалившись на металл. Медленно, словно колеблясь, дверь стала открываться. «Еще!» – простонал генерал. Отверстие медленно расширялось и, наконец, стало таких размеров, что в него мог проскользнуть человек. «Достаточно». Сэм помог раненому лейтенанту снова опуститься на пол. Барк взял свой пистолет в правую руку на изготовку и просунул его в отверстие. Потом сам прошел внутрь корабля. «Посмотрите», — сказал Ясумура. Он указал на опаленное место на стене коридора. «Здесь находился распределительный щиток контроля воздушного шлюза. Вероятно, он был уничтожен зарядом взрывчатки. Ренду нетрудно было встроить в него часовой механизм». «Но почему?» «Мы здесь для того, чтобы установить это», — сказал Барк. «Хабер, вы остаетесь здесь в качестве арьергарда, потому что вы плохо передвигаетесь. Позаботьтесь о том, чтобы нам никто не мешал». «Да, сэр». «Доктор Ясумура, я думаю, что рубка управления кое-что объяснит нам. Не хотите ли вы провести нас туда?» Инженер кивнул и указал вверх по коридору. «Вдоль него. Лифт поднимет нас наверх». Он двинулся вперед, и его шаги громко разнеслись по кораблю. «Стойте!» – вдруг сказал Ясумура. Все остановились посреди шага, держа оружие на изготовку. Ясумура указал на толстый изолированный провод, тянувшийся перед ними по полу коридора. Он выходил из отверстия в одной стене коридора и исчезал в другой. Этого кабеля здесь не было, когда корабль покидал землю. Сэм опустился на колени и тщательно осмотрел кабель. «Совершенно обычный кабель, я думаю, из корабельных запасов. А Перикл пробыл на Юпитере почти 2 года. Вероятно, Рент тут и там произвел какие-нибудь изменения». «Это все мне не нравится», – пробормотал Ясумура, недоверчиво осматривая толстый провод. «Здесь между этажами проходит кабельная шахта. Почему они не использовали ее?» «Не касайтесь этого провода. Позднее мы попытаемся установить, для чего он служит». Уничтоженный распределительный щиток контроля воздушного шлюза, казалось, был единственным повреждением, которое было причинено кораблю. Корабельный реактор все еще работал. По проводам бежал электрический ток. Воздух был свежим, так как он все время фильтровался. Когда они нажали на кнопку вызова лифта, его двери тотчас же автоматически раскрылись. «Рубка управления в носу корабля», — сказал Ясумура. Он нажал кнопку на пульте управления лифтом. Лифт, загудев, начал поднимать их вверх, и с каждой проходившей секундой напряжение людей возрастало. Когда двери лифта распахнулись, Сэм и генерал держали наготове оружие. Напряжение спадало, когда они увидели, что куполообразное помещение перед ними пусто и мертво. «Черт побери, что это такое?» – воскликнул Ясумура. Он указал на маленький металлический ящичек, приваренный к полу. От боков ящика отходили тонкие провода. Толстый кабель шел из его крышки. Они проследили направление тонких проволочек, некоторые из которых вели к пульту управления, но большинство из них шло к аппаратуре для коммуникации. Сэм стоял перед пультом управления, взгляд его блуждал по помещению. «Это интересно», — сказал он. «Я не думаю, что видел этот ящичек или этот кабель, когда связывался по видео со всем помещением корабля. Это может быть случайно, но ничего этого я тогда не видел. А ведь ящичек находится прямо перед камерой видео». «Я кое-что обнаружил, это еще интереснее», — сказал Ясумура. «Вся аппаратура, служащая для коммуникации, включена». Генерал Барк медленно обернулся. Его взгляд проследил сбегавшиеся к ящичку провода. Потом он повернулся к толстому кабелю, который вел к отверстию в стене и исчезал там. «Я думаю, мы сначала должны поинтересоваться тем, куда ведут эти провода. И в первую очередь этот толстый кабель», — сказал он. «А бортовой журнал корабля?» — спросил Сэм. «Он может подождать», — ответил генерал и направился к двери. Мы сначала должны узнать, для чего служит это переплетение проводов. Идемте. Следующее помещение было заполнено бесчисленными приборами и измерительными инструментами, какие были нужны на каждом корабле. Кабель, как мертвая змея, вился и исчезал в рваном проеме облицовки на противоположной стене. Они прошли через два следующих помещения. Кабель проходил под порогом двери и исчезал в темной шахте винтовой лестницы. Второй кабель свисал с потолка и уходил в том же направлении. «Эта лестница проходит к аварийному выходу», — объяснил Ясумура. «Она идет через весь корабль». Крошечные лампочки на накаливания освещали ведущие вниз ступеньки, которым, казалось, не было конца. Другие кабели, выходившие из открытых дверей и грубо пробитых в металле отверстий, соединялись с первым кабелем в толстое переплетение. Потом, когда Сэм и его товарищи миновали последний виток лестницы, они увидели, что все кабели собрались в один пучок, который выходил через открытую дверь из лестничной шахты. «Что находится там, за дверью?» – спросил генерал. Ясумура, наморщив лоб, уставился на выбитый в стене номер. Потом стал считать на пальцах. Он казался удивленным. «Мы находимся на уровне топливных баков. Там снаружи должны быть только пустые баки, топливо из которых должно быть использовано во время полета к Юпитеру». Они протиснулись в дверь, тщательно следя за тем, чтобы не коснуться пучка кабелей, и остановились перед белой стеной, в которую уходили все кабели. «Эта стена не относится к первоначальной конструкции корабля», — сказал инженер. Воздух здесь был морозным. Сэм нагнулся и провел дулом пистолета по стене. На пол брызнули кристаллики льда. Массивные, грубо обработанные балки связывали стену с остовом корабля. На том месте, где кабели уходили в стену, был прикреплен обычный видеотелефон. Исумура покачал головой. «Это видео тоже не относится к обычному оборудованию корабля», — сказал он. «На этом уровне видео вообще не предусмотрено. К тому же этот аппарат не имеет номеров». Сэм протиснулся мимо Ясумуры и взял трубку. Экран оставался темным. «Ты будешь говорить со мной или нет?» – спросил Сэм. Он сделал другим знак «отступить». Прежде чем они успели его удержать, прежде чем поняли, что он делает, он поднял пистолет и открыл беглый огонь по внешнему краю пучка кабелей. Пули пронеслись по коридору. Два простреленных кабеля вздулись и распались. Видео загудел, экран ожил. Со слабо светящегося экрана на Сэма смотрел юпитерианин. Первый юпитерианин, которого увидели люди. Перикл падал сквозь бушевавшие воздушные потоки Юпитера. Он использовал всю силу своих ревущих дюз против сил притяжения планеты и ударов ее толстой атмосферы. Ревущие потоки бросали корабль взад и вперед, пытаясь сбить его с избранного курса. Но чувствительные приборы вовремя обнаруживали отклонения и вводили в компьютер поправочные данные. Раскаленные сопла дюз, производя коррекцию, попеременно начинали работать, чтобы держать под контролем падение корабля. Текучую атмосферу планеты пронизывали молнии. Сила тяжести на ней составляла 3G. Метаново-аммиачный дождь барабанил по металлической обшивке корабля. Эхо штормов не проникало в рубку корабля, тишина в которой нарушалась только тихим гудением вентиляторов, а также тогда, когда один из трех человек, сидевших в глубоких креслах, менял свою позу или тихо произносил несколько слов. Толстые изолирующие стены глушили все звуки. Немногие иллюминаторы были герметически закрыты, и только на одном экране была видна бушевавшая снаружи атмосфера. Более важными были другие экраны, которые давали сведения о курсе, скорости, высоте и показания радаров. Корабль падал. «До сих пор курс выдерживается без заметных отклонений», — сообщил второй офицер, командор Рент. «Мы совершим посадку в центре одного из айсбергов». Это был молодой человек с мужественным лицом, который был слишком молод для командора, хотя это был ранг техника, который он получил благодаря своему отличному знанию компьютеров. Он точно рассчитал ход посадки, а теперь проклинал свою бездеятельность и мог только надеяться, что все пройдет гладко. «Мне хотелось бы, чтобы нужный нам риф был не только ледяной горой», — сказал Уикл, первый офицер. «Лед, из которого он состоит, нечто совсем иное, чем просто лед, который мы знаем на Земле. Он спрессован до фантастической плотности. Радиозонды показали, и все измерительные приборы подтвердили, что это массивная масса, на которую мы без опасения можем совершить посадку». «Скорость ветра около 100 миль в час», — сказал капитан Брекли. «Какова температура?» «Минус 260 градусов», — сказал Рент. «На пару градусов ниже, чем температура рифа. Мы уже почти внизу». Они молча наблюдали за показаниями приборов. Их взгляды все чаще обращались к экрану, который показывал их курс. Красная капля медленно скользила по линии проложенного курса вниз, двигаясь к массивному рифу. Так они называли его с самого начала – риф. Могли быть и другие рифы, которые вмерзли в покрывающий всю поверхность планеты океан или плавали в жидких газах. Но они не обращали на них внимания, потому что у них был ограниченный запас радиозондов для обследования планеты. Этот риф, их риф, был найден одним из первых зондов, и его координаты были установлены очень точно. Опасение, что этот риф будет плавать в океане, было отброшено, потому что точно через 10 часов облета планеты он оказался на том же самом месте. Как только они выяснили, где им искать этот риф, он оставался под непрерывным наблюдением до тех пор, пока не осталось никаких сомнений, что этот риф прочно связан с поверхностью планеты. Теперь они совершали на него посадку. Удары дюз снизили скорость падения корабля до минимума и вдавили людей глубоко в противоперегрузочные кресла, в то время как волны радаров ощупывали поверхность рифа, ища приблизительное место для посадки. Потом заработали бортовые ракеты и направили корабль на самое гладкое место. Все глубже въедались дюзы в лед, огромные облака пара поднимались вверх, тотчас же снова замерзая, и уносились прочь непрерывно вывшим за бортом ветром. Наконец тяжелый корабль неподвижно повис почти вплотную поверхности рифа. Несмотря на точнейшее автоматическое управление, когда корабль опустился на лед, его пронизала сильная дрожь. «У меня такое чувство, что мы все еще тормозим», — сказал Рент. Он изо всех сил старался повернуться в своем кресле. Капитан Брекли ответил только тогда, когда они при помощи мониторов проверили все отсеки и обменялся со всеми людьми парой слов. Ему потребовалось для этого менее 3 минут, потому что после посадки корабля треть отсеков была проверена автоматикой. «Мы внизу», — сказал капитан. «Все здоровы, все в порядке, никто не ранен». Он снова опустился в свое кресло. «Эти проклятые 3G действуют на нас очень тяжело. Нам придется терпеть это только 1 неделю», — ответил Рент. В то же мгновение стрелки приборов бешено затанцевали. То, что произошло, было неожиданно даже для компьютера, который мгновенно попытался найти ответ на то, что произошло, но не нашел. В несколько секунд лампочки всех контрольных приборов засветились красным предупреждающим светом. После отказа компьютера офицеры корабля принялись за проверку подачи энергии. Они должны были найти повреждения прежде, чем корабль будет уничтожен. Они медленно обрели самообладание, когда приборы показали, что чужая атмосфера не проникла в какую-нибудь щель. Они не обнаружили какого-нибудь повреждения. Это были только приборы, которые играли с ними, выдавая неверные данные. Приборы друг за другом отключались, а потом первый офицер обнаружил источник этих невероятных показаний. «Это магнитное поле», — сказал Уикл. «Чудовищное магнитное поле. Чтобы вызвать такие нарушения, оно должно было быть не менее 10 тысяч килогаусс. Оно находится под самым кораблем, недалеко от поверхности. Это нарушило показания всех приборов. То, что оно появилось за такое короткое время, было феноменом. Насколько необычно было это, они обнаружили позднее, когда отключили ток от неисправных приборов, провели точные замеры этого мешавшего им поля и попытались заэкранировать от него наиболее важные для работы приборы. «Очень просто», — сказал капитан. Он поймал покрытый цифрами листок, который в это время выплюнул вновь заработавший компьютер. «Это невероятно сильное магнитное поле, а внутри корпуса нашего корабля, если не считать внешней обшивки, содержится достаточно много стали, чтобы весь корабль превратился в игрушку этого поля». «Капитан!» — вдруг вскрикнул Уикл. «Посмотрите! Похоже, что это они играют с нашим кораблем!» Он указал на экран, на котором виднелась группа «Юпитериан», подошедшая к самому корпусу корабля. «Они, кажется, что-то обсуждают. Я не могу себе представить, о чем они говорят, потому что они находятся вне поля действия забортных микрофонов. Однако передающие камеры показывают движение возле самого корпуса корабля». «Они находятся возле бронированной стенки левого машинного отделения», — ответил капитан. Он набрал номер этого отсека. Связь сразу же была установлена, и они услышали, как стенка машинного отделения загремела, как литавры. «Поверните камеры так, чтобы я мог видеть внешнюю стенку», — приказал капитан. Со звуком удара огромного кузнечного молота стенка корабля прогнулась внутрь, и в центре вспученности появился красновато-зеленый стержень, не толще большого пальца человека, заканчивающийся тупым концом. Он проник в помещение на расстояние в полметра. Хотя стержень не должен был состоять из особого твердого вещества, чтобы пронзить специально созданный для обшивки корабля сплав, в кислородной атмосфере он задымился и изменил свой цвет. Стержень задвигался, изогнулся и начал извиваться, как змея. «Очистить отсек», — приказал капитан. Он нажал на клавишу сигнала тревоги. По кораблю пронесся оглушительный вой. Закрылись и герметически заперлись двери между отсеками. Стержневидное образование жило. В этом не было никакого сомнения. Это была плоть одного из существ Юпитера. Прочнее и тверже, чем самая твердая сталь, и одновременно очень чувствительная. Она горела в воздухе, когда они смотрели на экран. Она горела и распадалась, и, несмотря на это, медленно двигалась, словно что-то ища. Потом это образование втянулось назад, сквозь отверстие в корпусе, и предупреждающий крик капитана потонул в шипящем шуме, с которым чудовищно плотная атмосфера Юпитера проникла в корабль. Люди в рубке не покинули ее, пока все двери в корабле герметически не закрылись. Это была чистая случайность, что корабль уцелел. Если бы были пробиты другие отсеки, тонкие внутренние стенки поддались бы, и ужасное давление и ядовитые газы уничтожили бы весь экипаж. Но в машинном отделении были толстые стены, надежные двери, и вентиляторы автоматически перекрывались специальными заслонками. Они выдержали давление, застонали и скрипели, но не поддавались. 9 следующих дней юпитериане не обращали на корабль никакого внимания. Собственно, люди видели, как эти существа проходили мимо корабля, но они не задерживались около него, словно его не существовало. Лихорадочно работая с дистанционно управляемыми механизмами, людям удалось наварить на крошечное отверстие в корпусе корабля толстую стальную пластину и установить массивную опору, упиравшуюся в стену, чтобы удержать пластину. Когда давление снизится, и доброволец в скафандре сможет войти в помещение и попытается установить и устранить повреждения. После того, как это было сделано, в воздух в машинном отделении тщательно профильтровали, так что в отсеке снова можно было работать. Люди пытались наладить с юпитерианами общение. Напряженно работая, они изготовили телевизионную аппаратуру с фиксированной частотой передачи, которая была покрыта многими слоями пластика, чтобы ее не повредила смена давления. Дистанционно управляемый захват вынес аппаратуру наружу и установил ее на то место, с которого она хорошо была видна проходящим мимо юпитерианам. Из динамиков загремел мощный голос капитана Брекли. Его лицо было хорошо видно на телеэкране. Однако юпитериане не обращали на эту аппаратуру никакого внимания. Затем один из них, словно ненамеренно, подошел к экрану и уничтожил его вместе с динамиком. «Проклятие, кажется, они не проявляют никакого интереса к общению с нами», — сказал Рент, но никто не засмеялся и не улыбнулся. На 9-й день юпитериане стали снова собираться у корабля. Капитан предусмотрительно постарался собрать всех членов экипажа корабля в высоко расположенных помещениях и герметически закрыть все двери. Во время ремонта внешней обшивки корабля большая часть коммуникационной аппаратуры в левом машинном отделении была перемонтирована, так что люди теперь хорошо видели, что происходит снаружи. «Они снова пытаются проникнуть на том же месте», — вскричал чей-то голос. На этот раз отверстие было значительно меньше, и то, что проделало его, тотчас же убралось назад. Проникшая снаружи ледяная атмосфера просочилась через тонкий коричневый усик, проникший в помещение на расстоянии шага, прежде чем он ударился об пол. Когда он коснулся пола, он стал расти в длину. Конец его вздулся, словно усик был шлангом, в который накачали воздух. Никто не произнес ни слова. Все наблюдали, как этот усик принял размеры и форму бочонка, покрытого прозрачной оболочкой. Конец этой штуки извивался и закручивался, и перестал двигаться только тогда, когда превратился в цепочку маленьких узелков. «Что это может быть?» – спросил командир Рент. Он высказал вслух то, о чем думали все. Капитан пристально посмотрел на таинственный предмет. «Эта штука чужда нам, и может быть чем угодно, но я надеюсь, что это какой-то вид аппаратуры связи». Он связался с машинным отделением. «Алло, вы меня слышите?» На поверхности бочонка между узелков раскрылась щель и издала громкий звук. «Харро!» Это было неудачное подражание человеческому голосу. В следующие недели они занимались только этим бочкообразным существом и привыкли к нему. Люди большую часть времени проводили в бассейнах, в которых их тела вытесняли воду, так что они хотя бы временно освобождались от тяжести Юпитера. Капитаны и офицеры сменяли друг друга, пытаясь научить юпитериан человеческому языку. Их посредником был бочонок, как они его называли, этот биологический коммуникационный аппарат. Он, казалось, не обладал собственным разумом, однако он был живым под своим плотным панцирем, который защищал его от кислородной атмосферы. Сначала они общались через динамик, но он не проявлял никаких признаков агрессивности, поэтому они стали оставаться с ним в одном помещении, но всегда поблизости от аварийного выхода. Бочонок отказывался отвечать на вопросы, и с этим ничего нельзя было поделать. Через несколько дней они сдались, но продолжали его обучение, которое было для них жизненно важно. Тогда, когда они смогут общаться с юпитерианами, они потребуют, чтобы те убрали магнитное поле, которое держит их корабль в плену. Среди процесса обучения в конце 17-го дня бочонок вдруг перестал реагировать на произносимые слова и втянул глаз, выросший из его головы. При помощи этого глаза он наблюдал за доской, которую люди приспособили для демонстрации образов и рисунков, названия которых они произносили вслух для его обучения. Рент, который в это время вел обучение, выбежал в дверь и запер ее за собой. Он вместе с остальными наблюдал на экране, как глаз появился снова. Он изменил цвет, и в нем появились признаки разума, которые до сих пор отсутствовали. «Что это за вещи?» – спросил бочонок. Диалог между двумя в корне различными формами жизни начался. Слова и простая механика взаимного общения, казалось, не представляла для юпитериан никаких трудностей. Их уровень разума должен был находиться на более высокой ступени, потому что они ничего не забывали, ни одного слова, значение которого им объяснили. Вещи, которые им можно было показать, как, например, стул, стакан, нож, можно было легко объяснить, так же, как и демонстрируемые глаголы – идти, бежать, писать. Трудности начались только тогда, когда нужно было передать абстрактные понятия. Тогда недоразумением не было конца. «Откуда вы пришли?» – спросил юпитерианин. Когда они объяснили, что они прилетели с Земли, третьей планеты Солнечной системы, последовали новые вопросы. «Что такое Земля? Что такое планета? Что такое Солнце?» Погребенные под сотнями миль почти жидкой атмосфере, в которой плавали облака твердых веществ, юпитериане никогда не видели звезд. Они не имели никакого представления, что существуют другие миры, кроме их собственного. Но они, казалось, поняли, когда им объяснили это. Однако проявили к этому мало интереса и быстро забросили эту тему, чтобы перейти к другим пунктам. Они, вероятно, действовали по определенной схеме. Брали один из пунктов, задавали вопросы, а потом меняли тему. Они, казалось, не имели никакого понятия о механических приспособлениях, но быстро поняли, когда им это объяснили. Был только один пункт, который постоянно возбуждал их внимание, к которому они возвращались снова и снова, и который оставался без ответа. «Что вы за вещи?» Капитан, казалось, первым понял этот феномен. «Есть только одно объяснение», — сказал он. «Биохимия и биоэлектричество». «Сэр?» — спросил Рент. «Я говорю о юпитерианах, там, снаружи. Попытайтесь посмотреть на мир, в котором они живут, с их точки зрения. У них нет машин. По крайней мере, мы их не видели. Но у них есть разум, при помощи которого они могут создавать всевозможные приборы. Они не пользовались нашими приборами для коммуникации. Они, должно быть, работают только с живой материей и достигли высшей степени контроля над ней. Подумайте о скорости, с которой они создали бочонок и поместили его сюда». «Это так, сэр, это объясняет многое. Но как насчет магнитного поля, которое так крепко удерживает нас на льду? Они должны иметь машины, чтобы создать это поле». «Должны ли? Биоэлектричество известно и на Земле. Вспомните о некоторых рыбах, которые в состоянии наносить электрические удары. Но мы об этом спросим и найдем ответ. Степень коммуникации достигла такого уровня, что мы сможем задать им этот вопрос». «Вокруг корабля находится магнитное поле», — сказал капитан в микрофон. «Вы знаете об этом?» «Это электромагнитное силовое поле», — бочонок говорил, как всегда, ясно и точно. Единственный его глаз был повернут к капитану, стоявшему у задней стены машинного отделения. «Это поле здесь за тем, чтобы отрезать нам путь к возвращению, так?» «Да». «Вы уберете это поле, чтобы мы могли стартовать?» «Силовое поле будет убрано после разговора». Ответ был достаточно ясен. Единственная трудность состояла в понимании того, что понимали юпитериане под словом «разговор». Это должно быть нечто большее, чем простая беседа. После долгих разговоров капитан обнаружил, что юпитериане хотели говорить о человеческой биологии и исследовать живую клетку человека. Тогда капитан взял шприц и под пристальным наблюдением чужого глаза наполнил его собственной кровью. «Вот», — сказал он бесцветным голосом. Вверху бочонка прямо над глазом открылось отверстие. Когда капитан подошел поближе, ему в нос ударил острый запах испаряющегося аммиака. Он опустил шприц в темное отверстие, которое сразу же закрылось. «Мы должны поговорить еще», — сказал голос, когда капитан отвернулся. «Разговаривать мы будем с вами. Я покажу вам рентгеновские снимки людей. Об этом написано также много научных работ. Мы должны еще поговорить с глазу на глаз». Чужой глаз вдруг задрожал, когда капитан приблизился к бочонку. «Не подходите слишком близко, сэр», — крикнул командор Рент. «Мы все еще не знаем точно, что они понимают под словом «разговор». На этот раз они, кажется, что-то хотят увидеть». Капитан замедлил шаги. «Вы освободите корабль после моего разговора с вашим глазом. Силовое поле после разговора будет убрано». «Мне все это не нравится, капитан». «Мне тоже не нравится, но сообщение звучит достаточно ясно. Если только они точно пользуются нашими понятиями. Кто-то должен предоставить им себя для изучения, или мы никогда не сможем улететь отсюда. И я не могу приказать, чтобы кто-то другой шел на это». Глава 13. Юпитерианин с экрана неподвижно уставился на трех землян. Ясумура резко и глубоко вздохнул и сделал шаг назад. «Что во имя сатаны это значит?» – спросил генерал. «Вы сами видите это», – сказал Сэм. Он указал на стену, покрытую тонким слоем льда. «Массивные несущие балки, толстые стенки, низкотемпературная камера, высокое давление, занимающая половину помещения». «Юпитерианин!» – воскликнул Ясумура. «Они взяли с собой один экземпляр и, должен заметить, не лучший. Я не знал, что на Юпитере существует жизнь». «Очевидно, да», — сказал Сэм. «Только вы, кажется, не правы насчет того, кто кого взял с собой. Все кабели на корабле ведут сюда, и это существо еще живет, в то время как все другие члены экспедиции мертвы». «Почему вы так говорите?» — спросил генерал. «Кабели снова соединить», — прозвучалась динамика, ясный и странный монотонный голос юпитерианина. «Разговору препятствует». «Мы понимаем тебя достаточно хорошо», — сказал Барк. «Может быть, теперь ты сможешь нам сказать, что ты здесь делаешь и как ты...» Он осекся на середине предложения и повернулся к Сэму. «Это не может быть случайностью? Вы думаете, это существо может иметь какую-то связь с эпидемией?» «Я убежден, что он ответственен за это. Я ожидал чего-то подобного, когда мы еще только шли сюда, но не сказал об этом вам. Вы бы пошли, если бы я сказал, что мы можем найти здесь». «Конечно, нет. Я был бы убежден, что вы сошли с ума». «Понятно. Поэтому я и отказался от объяснений. Здесь должно было быть что-то подобное. Все, что связано с болезнью Ренда, производит впечатление запрограммированного. Происходящие со временем мутации, различные переносчики, кажущаяся неизлечимость болезни. Кажется, что болезнь должна быть чужеродной, но... Она создана искусственно?» «Верно. Я уверен, что это существо как-то связано с этим. Я сейчас дам ему почувствовать это на его собственных зубах», — сказал Сэм генералу и вновь повернулся к экрану. «Кабели снова будут в порядке, если ты ответишь нам на пару вопросов». Сэм осознал, что кричит, и понизил голос. «Ты несешь ответственность за болезнь Ренда, за болезнь, которая охватила весь город. То, что ты сказал, для меня не имеет никакого смысла». «Проблема взаимопонимания», — вмешался Ясумура. «Этот юпитерианин, несомненно, выучил английский от экипажа этого корабля, но он должен знать слова, обозначающие предметы его окружения, чтобы идентифицировать их. Сэм, формулируйте простые, ясные предложения, когда вы задаете ему вопросы. Я живое существо. Ты живое существо. Ты понимаешь меня? Я живу. Когда маленькие живые существа проникают в большое живое существо и причиняют ему боль, это называется болезнью. Ты меня понимаешь? Что такое болезнь? Что такое боль? Болезнь – это когда маленькие живые существа уничтожают большое живое существо. Вот это моя рука, ты видишь ее. Если я потеряю свою руку в результате болезни, мне будет больно. Существует множество путей, которыми маленькие живые существа могут причинить боль моему телу. Это называется болезнью. Болезнь, которая причиняет боль многим людям. Принес с собой ты? Теперь я знаю, что такое болезнь. Соедини кабели снова, а то есть препятствие для разговора. Это существо уклоняется, оно не хочет говорить нам правду, пробурчал генерал Барк. Сэм покачал головой. Это еще не установлено. Последнее звучало как предложение. Соедините провода снова, я буду говорить. Стэнли, вы можете снова соединить перебитые провода? Если это будет необходимо, мы сможем снова перебить их. Это займет пару секунд, ответил инженер. Он коснулся концами пробитых кабелей друг друга, потом прикоснулся ими к металлическому полу, чтобы посмотреть, какой силы ток течет в них. Никаких искр, поэтому я надеюсь, что никакой опасности нет. Искусными пальцами он снова соединил провода. «Это ты принес с собой болезнь, которая распространилась здесь, среди людей?» — снова спросил Сэм юпитерианина. Тот выдвинул свой глаз, чтобы посмотреть на что-то, что находилось вне поля зрения камеры. Потом снова втянул его. «Да», — равнодушно ответил он. «Но почему?» — воскликнул Ясумура. «Почему ты совершил эту подлость?» «Стэнли, пожалуйста, подождите минуточку», — прервал того Сэм. Он оттащил инженера от экрана. «Я понимаю вашу ярость и не упрекаю вас, но этим вы ничем нам не поможете. Это существо, кажется, не испытывает никаких чувств, поэтому мы должны сдерживать свои». Он снова повернулся к юпитерианину. «Ты видел, какое действие может оказывать пистолет, когда я перебил им провода? Он может сделать то же и тебе. Разорвать тебя на куски, а бак, в котором ты сидишь, разнести вдребезги». «Стой, Сэм!» – резко крикнул генерал. Он нажал на руку Сэма, опуская ее вниз. Юпитерианин, казалось, был совершенно равнодушен. «Это существо не испытывает никакого страха. Чувства ему чужды. Вероятно, он также не боится и смерти. Должен быть другой путь, чтобы справиться с ним». «Он существует», – ответил Сэм. Он освободился от захвата генерала. «Мы уже обнаружили то, что может принести ему неприятности. Перерезка проводов. Может, мы должны вывести из строя еще несколько из них?» Генерал ринулся вперед, но Сэм был быстрее. Он резко повернулся на каблуках, и его пистолет несколько раз взревел. По помещению зажужжали пули. Эхо выстрела оглушительно прогремело по кораблю. Пули перебили несколько проводов, брызнули искры. Когда генерал отобрал у Сэма оружие, его магазин был уже пуст. Эта проклятая скотина напустила на нас эпидемию. Исумура указал на экран. Юпитерианин чувствовал себя крайне неуютно. Его телескопический глаз беспорядочно двигался. «Разговор не окончен. Много проводов не соединено. Этот разговор и эти проклятые провода будут снова в порядке, если ты дашь нам то, что мы от тебя ждем». Сэм нагнулся, его лицо почти касалось экрана. «Дай нам то, что нам нужно, чтобы мы могли вылечить болезнь». «Разговор не окончен. Сэм, позвольте мне снова починить эти провода. Это может убить существо, и тогда...» «Чушь! Он не выглядит раненым, а всего лишь чувствует себя неудобно. Все провода, которые мы проследили, ведут к радио и телевизионным приемникам. Они, должно быть, поставляют юпитерианину какую-то информацию. Это, вероятно, он и называет разговором. Но разговор будет закончен только тогда, когда это чудовище будет готово помочь нам». Он повернулся к экрану. «Ты слышишь это?» – крикнул он. «Разговор не закончен. Дай нам то, что нам нужно, и мы снова соединим эти провода». Юпитерианин перестал мотаться. Телескопический глаз был втянут, и под ним открылась морщинистая щель. «Вы должны снова соединить провода. После того, как будет лекарство. Соединить. Потом. Хриплый голос Сэма отразился от металлических стен. Затем наступила тишина. «Сэм!» Ясумура сделал шаг вперед, но Барк схватил его за руку и удержал. «Оставьте его, он прав», — сказал генерал. И вполне ясно поставил вопрос. «Я рад, что он это сделал, потому что я не знаю, хватило бы на это мужества у меня или нет». «После!» — выкрикнул Сэм в полной тишине. Он взглянул на пучок проводов, половина из которых была перебита пулями. Юпитериальнин скользнул в сторону и исчез с экрана. «Что он намеревался делать?» – спросил Ясумура. На его лбу выступил пот. «Этого я не знаю», – свирепо сказал Сэм. «Но я позабочусь о том, чтобы он не заставлял нас ждать слишком долго». Он протянул руку генералу. Барк, поколебавшись, вложил в нее свое оружие. Сэм дал короткую очередь, и еще два провода были перебиты. Секундой позже стена под экраном видео содрогнулась от грохота. «Назад!» – крикнул Барк. Плечом он ударил Ясумура и отбросил его назад. С пронзительным визгом что-то пробуравило твердый металл и упало на пол. Из отверстия ударил фонтан ледяного газа. Помещение тотчас же наполнилось удушливым смрадом. Они отступили к двери, и через некоторое время кипение прекратилось. Клубящиеся облака газа рассеялись. Они подошли назад к стене и увидели у своих ног длинный серый цилиндр, который лопнул, упав на металлический пол. В нем был еще один цилиндр, сделанный из серо-голубой пятнистой массы. Эта субстанция распадалась у них на глазах, распространяя сильный запах аммиака, который отгонял их опять назад. Показалась лимонная желтая масса, потом еще одна. Все они расплавлялись и распадались у них на глазах под разъедающим действием воздуха Земли. Процесс распада продолжался почти 3 минуты. На экране снова появился юпитерианин, но люди его не заметили. Когда жидкая масса на полу перестала кипеть, там остался только один цилиндр, в руку толщиной, сделанный из воскообразного материала. Сэм стволом пистолета выкатил цилиндр из лужи и нагнулся, чтобы получше рассмотреть его. Он увидел, что у цилиндра очень тонкие стенки, и он, казалось, был наполнен какой-то жидкостью. «Разговор должен быть закончен. Соедините провода снова. Разговор должен быть закончен», — монотонно говорил с экрана юпитерианин. Глава 14. «Это средство против эпидемии?» – спросил генерал Барк. Взгляд его был направлен на цилиндр с жидкостью. «Может быть, это какое-то лекарство?» «Соедините провода», – проквакал голос из динамика. «Я возьму это на себя», – сказал Ясумура. Он вынул из кармана нож. «Великолепный салат из проводов. К счастью, каждый провод имеет свой цвет». Сэм снял берет и положил на него восковой цилиндр. «Я надеюсь, что это лекарство. Это мы выясним наверняка, когда проведем исследование». Он смущенно взглянул на цилиндр в своей руке. «Он не холодный, но ведь при царящей в этом баке температуре он должен быть заморожен до твердого состояния. Может быть, это именно то лекарство, которое мы искали, Тесак?» «Тогда мы должны выйти наружу, чтобы позвать помощь. Нам нужен видео, я должен знать, где находится лифт». «Сию минуту, сэр», — сказал Ясумура. Соединив очередные два конца проводов, он взялся за другие. «Он здесь, внизу. Следуйте вдоль переборки в этом направлении и входите в первую же дверь. Видео и лифт в коридоре. Потом направьте кого-нибудь вниз, чтобы я знал, как у вас дела. Я останусь здесь и соединю все провода. Может, тогда юпитерианин расскажет нам что-то еще». На ближайшем видеотелефоне генерал Барк набрал номер воздушного шлюза. В течение 30 секунд его пальцы нервно барабанили по стене. Потом экран засветился, и на нем появилось лицо Хабера. «Как у вас там дела?» – спросил генерал. Лейтенант тяжело дышал. «Все в порядке, сэр. Огонь прекратился некоторое время назад, но прожектор все еще направлен на нас. Нам кажется, подкарауливает засада. Я пытался выглянуть наружу, и пулеметные очереди так и загремели. Пули так и засвистели мимо моих ушей. Но до сих пор сюда еще никто не пытался проникнуть». «Оставайтесь на месте, Хабер, но удерживайте свою позицию. Я должен установить связь с находящимися снаружи людьми, чтобы мы могли покинуть корабль. Кажется, мы нашли против этой эпидемии лекарства, но это мы сможем проверить только в госпитале». Он прекратил связь, прежде чем лейтенант смог ответить. «Я поднимусь в рубку управления, Сэм. Скажите Ясумуре, что как только он исправит кабели, он должен подняться в воздушный шлюз к Хаберу и находиться там. Подчеркните, это очень важно. Потом поднимайтесь ко мне в рубку управления». В то время как Сэм передавал сообщение и убеждал инженера, что сейчас не время для разговора с юпитерианином, генерал нашел путь в рубку управления и теперь громко кричал в видеотелефон. Чтобы никто не мог усомниться в его личности, он удалил со своего лица большую часть черной краски. Когда Сэм вошел, он сделал ему знак подойти поближе. «Вы знаете Чейбла из Всемирной организации здравоохранения? Поговорите с ним. Он не верит ни одному моему слову». С экрана на них уставился профессор Чейбл. Его лицо было бледным как мел, руки дрожали. «Как я могу поверить в то, что вы сказали, генерал? Или что рассказывает доктор Бертоли после всего того, что произошло? Сейчас заседает Совет Безопасности. Вы знаете, что сейчас с вас не спускают глаз. Я с трудом отважился на открытый разговор с вами». «Я знаю, что с нас не спускают глаз», — сказал Сэм. Он с трудом сдерживался. «Вы хотите сбросить водородную бомбу на всю область Нью-Йорк-Сити? Но теперь это не нужно. Это же сумасшествие, когда теперь у нас есть средства от этой эпидемии». Он поднял капсулу к экрану. «Если я не ошибаюсь, это и есть лекарство. Но существует только один путь установить это с абсолютной уверенностью. Мы должны доставить это в госпиталь Бельвью». «Нет», — сказал Чейбл. Голос его дрожал. «До тех пор, пока вы не покинули корабль, есть надежда, что Совет Безопасности откажется от этого последнего отчаянного мероприятия. Оставайтесь там, где вы есть. Я хочу поговорить с Маккеем, объяснить все ему, рассказать, что мы нашли здесь». «Это невозможно. Маккей все еще не оправился от своего сердечного приступа. Я ни в коем случае не могу позволить вам говорить с ним». Сэм щелкнул маленьким рычажком и оборвал связь. Потом он набрал номер коммутатора и попросил соединить его с доктором Маккеем. «Проклятая старая баба», — сердито сказал Барк. «Истеричная баба. Он что, думает, что я лгу?» Прозвучал сигнал вызова, но на экране появился не доктор Маккей, а Эдди Перкинс. «Вы?» — яростно воскликнул он. «Разве вы еще недостаточно наделали всех этих чертовых штучек? Я слышал, что вы отправились в аэропорт. Вы что, совсем потеряли разум?» «Эдди», — сказал Сэм, — «успокойтесь и выслушайте меня. Я больше не хочу ссориться с вами. Я прошу только об одном единственном шансе, который может исправить хотя бы немногие ошибки из тех, которые вы наделали в своей жизни. Теперь помогите мне, и между нами больше не будет вражды. Я должен поговорить с доктором Маккеем. Генерал Барк объяснит вам, почему. Генерал Барк из армии ООН. Вы знаете его и можете ему верить». «Все очень просто, доктор Перкинс. Мы находимся в Перикле и напали на след возникновения болезни Рэнда. У доктора Бертоли есть сыворотка, которой он может вылечить эту болезнь. Мы должны покинуть корабль и как можно быстрее добраться до госпиталя Бельвью. Нам препятствуют в этом, и доктор Маккей единственный, кто может нам помочь. Итак, свяжите меня с ним». Барк говорил рассудительным, деловым тоном. Но этот тон все же не переходил в тон приказа. Сэм посмотрел на Эдди Перкинса, который, тупо прищурившись, сидел на своем месте, и ему впервые пришло в голову, что тот по своей природе не был зловредным. Перкинс видел, что занимает место, для которого он не подходит, и боялся ответа за свои ошибки. «Соедините нас, Эдди», — тихо сказал Сэм. «Маккей — больной человек. Он умрет, как и все мы, если не остановить болезнь Рэнда. Свяжите нас с ним, Эдди». Двигаясь как марионетка, Перкин взялся за рычажок, и его лицо исчезло с экрана. Они напряженно ждали, не отваживаясь взглянуть друг на друга, пока продолжительный сигнал не сообщил им, что с ними хочет связаться кто-то из руководства. Когда на экране появилось лицо Маккея, Сэм выдохнул воздух, который он непроизвольно задержал. «Что у тебя, Сэм?» – спросил Маккей. Он вытянулся на своей госпитальной койке. Он выглядел похудевшим и усталым, но с пристальным вниманием слушал, как Сэм рассказывал ему о том, что они нашли на корабле и что здесь произошло. Маккей, соглашаясь, кивнул, когда Сэм закончил. «Я уже давно предполагал это и поэтому никогда не рассматривал болезнь Рэнда в распространенном смысле этого слова. Ее симптомы с первых же минут были невозможными. Но все это становится понятным, если речь идет об искусственно созданной болезни. Итак, что я должен сделать?» «Мы должны немедленно доставить сыворотку в Бельвью, работающим там командам, но мы сидим здесь в западне. Мы не должны покидать корабля, это приказ профессора Чейбла». «Чепуха. Я позабочусь о том, чтобы приказ был отменен. Мне поручено задание найти лекарство от этой болезни, и если оно у вас в руках, вы должны как можно быстрее доставить его в лабораторию». Он кивнул Сэму и отключился. «Деловой старик», — сказал генерал. «Надеюсь, что его сердце выдержит, и он откроет огонь по задам этих склеротичных политиков. Идемте, Сэм, к воздушному шлюзу. Нужно посмотреть, не убрались ли осаждающие». Лейтенант Хабер и Стэнли Ясумура сидели у стенки воздушного шлюза, предусмотрительно избегая зоны обстрела напротив щели у двери. «Оставайтесь там, где вы находитесь», — сказал Барк, когда Хабер начал подниматься. «Есть ли у нас что-нибудь новенькое?» «Ничего, сэр. С тех пор, как мы говорили в последний раз, ничего не изменилось. Нам нужно открыть внешнюю дверь. Я думаю, мы скоро выберемся отсюда. Находится ли распределительный щит на линии обстрела?» «Я думаю, нет, сэр. Ни в коем случае, если мы прижмемся к полу, а вы будете стоять возле пульта». «Стэнли, объясните, что я должен сделать», — сказал Сэм. «Я сам могу сделать это», — ответил Ясумура. «На объяснение потребуется слишком много времени, и у вас отсутствует опыт, позволяющий быстро управиться с этим делом. Итак, позвольте это сделать мне и держите палец на счастье». Он, плотно прижавшись к полу, скользнул к внутренней двери. Мгновение поколебался, потом проскользнул мимо приоткрытой двери. Ничего не произошло, когда он, плотно прижавшись к полу, подполз к распределительному щитку. Чтобы соединить провода друг с другом, ему пришлось выпрямиться, но снаружи было тихо. На обратном пути к внутренней двери Ясумура даже отважился выглянуть наружу. Пули замолотили о корпус и внешнюю дверь, некоторые из них даже попали в узкую щель и как осы зажужжали в воздушной шлюзе. Гигантским прыжком Ясумура оказался в укрытии, где он устало опустился на пол. «Хорошая работа», — кивнул генерал. «Итак, мы открываем внешнюю дверь. Мне любопытно, как эти вооруженные полицейские отреагируют на это». Когда ему снова удалось нормализовать свое дыхание, инженер уже присоединял провода к батареям. Автоматический выключатель уже отключился и мотор заработал. Он тихо загудел, и внешняя дверь медленно открылась. Ответом на это был град пуль, но люди укрылись в недосягаемом для обстрела углу воздушного шлюза. «У них чертовски чешутся пальцы на спусковых крючках», — сказал генерал. «Мне хочется узнать, чего они хотят достигнуть этим своим щелканьем». Другие, видно, тоже разделяли его мнение, но вдруг огонь прекратился и воцарилась почти полная тишина. Прошло почти 15 минут, потом голос снаружи спросил: «Генерал Барк, вы меня слышите?» «Конечно, я вас слышу», — проревел Барк в ответ. «Но я вас не вижу. Вы не устроите своим нервным полицейским круговой обстрел, если я покажусь из шлюза?» «Нет, мы получили приказ прекратить огонь». Если генерал Барк и не доверял этому применению, он ничем не показал это. Он натянул свой берет, напрасно попытался стряхнуть грязь со своего боевого мундира и направился к люку. Выпрямившись, он неподвижно встал у входа, залитый ярким светом прожектора. «Что такое?» — крикнул он вниз. «Сначала выключить этот проклятый прожектор. Или вы хотите, чтобы я ослеп?» Прозвучал глухой приказ, и оба прожектора погасли. «Мы получили приказ позволить вам покинуть корабль». Говоривший, седовласый капитан полиции, вышел вперед. «Мне нужно транспортное средство. Вертолет. У нас здесь есть один. Прогрейте его. А что там произошло с моим сержантом? Если вы говорите о человеке, который стрелял в нас, то он мертв». Генерал молча повернулся и отступил от люка. «Идемте, пока они не изменили своего мнения». На его лице застыло выражение, которое бывает у солдат, которые потеряли в бою многих из своих друзей. «Я больше вам не нужен», — сказал Ясумура. «Итак, если вы ничего не имеете против, я хотел бы остаться здесь, чтобы найти бортовой журнал корабля и немного поговорить с этим чужаком». «Конечно», — сказал генерал. «Большое спасибо вам за помощь». «Напротив, генерал, это я должен был быть благодарен за то, что вы дали мне возможность снова вернуться внутрь корабля». К выходу задом подъехал грузовик. Его платформа поднялась и оказалась на уровне внешней двери шлюза. Ведя под руки раненого лейтенанта, Барк и Сэм вышли наружу. Платформа по широкой дуге опустилась вниз и легла на землю. В нескольких метрах от нее стоял готовый к старту вертолет. Полицейские с суровым видом наблюдали за ним. Сэм в свободной руке крепко сжигал капсулу. Они помогли Хаберу забраться в машину и заботливо уложили его на заднее сиденье. В госпиталь Бельвью и как можно быстрее. Сэм опустился в кресле возле пилота полицейского. Одетый в форму человек кивнул, дал газ, и вертолет отвесно взмыл в небо. Перед ним вырос залитый светом силуэт Манхэттена. Он становился все ближе. Сэму показалось, что он видит на его фоне изможденное лицо Ниты. Прошло много часов, он знал, что ее состояние должно было ухудшиться, что она, быть может, даже... Нет, он не хотел думать об этом. Она не могла умереть, только не теперь, когда спасение так близко. Но существовало ли это спасение на самом деле? Он глянул на восковой цилиндр у себя на коленях. Он был легким и поддавался под нажатием его руки. Действительно ли в нем находилось лекарство? Воспоминания о прошедших часах наполнили его уверенностью. Что выиграл бы юпитерианин, если бы он дал им недееспособное лекарство? С другой стороны, почему он должен быть заинтересован в том, чтобы эпидемия прекратилась? Вопросы, на которые не было ответа, потому что никто не знал мотивов юпитериан. Вертолет обогнул госпиталь и по наводящему лучу скользнул к посадочной площадке. Секунды позже его колеса коснулись бетона. Два санитара поспешили к машине. «Позаботьтесь об этом пациенте!» – крикнул Сэм. Он спрыгнул на площадку и протиснулся между двумя людьми в белых халатах. Потом он махнул рукой и побежал. Он промчался через вход, вплотную преследуемый генералом, и ударил по кнопке лифта, двери которого моментально раскрылись. «Спокойнее, старина», – сказал генерал. «Вы придете к ней вовремя». В палате было темно, и он включил верхнее освещение. С кровати, на которой лежала незнакомая женщина, донесся стон. Она рукой закрылась от слепящего света. Сэм повернулся к другой кровати. «Боже мой, как же она плохо выглядела!» «Нита! Что вы здесь делаете? Кто вы такой? Сейчас же покиньте палату!» Врач, которого Сэм никогда до этого не видел, рванул его за руку. Сэм представил себе, как он должен выглядеть с зачерненным лицом и в покрытой грязью одежде. «Извините, доктор, но я доктор Бертоли. Если вы как можно быстрее дадите мне шприц...» Он осекся, увидев у противоположной стены шкафчик с инструментами. От наполненного инструментами стерилизатора поднимался пар. Сэм достал шприц и иглу, не обращая внимания, что горячий металл обжег ему пальцы. Генерал оттащил врача в сторону и приглушенным голосом все объяснил ему. Сэм очистил конец капсулы спиртом и проткнул его иглой. Она легко проникла в воскообразную массу. Было ли это лекарство против болезни, или пока... Или это был яд? Как ему это узнать? Он вытягивал поршень шприца до тех пор, пока шприц до половины не заполнился соломенно-желтой жидкостью. Вытащил игру и вручил капитану Барку, который оказался возле него. «Держите ее вот так, концом вверх». Он осторожно вытащил руку Ниты из-под покрывала и обработал сгиб этой руки спиртом. Ее кожа была сухой и обжигающе горячей, и повсюду были видны красноватые узелки. Нита. Он должен прекратить думать о ней, как о любимой женщине. Она была его пациенткой, вот и все. Большим пальцем он прижал ее предплечье, чтобы выступила вена. Потом ввел иглу. «Сколько?» «Для начала 5 кубиков. Потом еще, если это будет необходимо». Измеритель показывал, что температура ее тела была уже 41,5. Лихорадка, а также пульс говорили, что конец ее близок. Вдруг тяжелое дыхание Ниты оборвалось. Тело под тонким покрывалом изогнулось. С ее губ слетел хриплый стон. В паническом страхе Сэм положил ей на лоб свою руку. Что он сделал? Он убил ее? Но когда его взгляд снова упал на измеритель функции тела, он увидел, что за прошедшее время температура ее тела снизилась на 0,5 градуса. Это было неестественно, почти невозможно. Но вся болезнь Рэнда была невозможной. Он, сдерживая дыхание, наблюдал за Нитой и видел, что болезнь была побеждена. В течение 5 минут температура ее тела стала нормальной. Четвертью часами позже красные узелки сменили свой цвет, сделались похожими, плоскими, а потом исчезли совсем. Дыхание Ниты снова стало спокойным. Открыв глаза, она увидела обоих мужчин и улыбнулась. «Сэм, любимый, что это? Победа?» Глава 15. «Меня послал доктор Маккей», — сказала Эдди Перкинс. Сэм обернулся. Он был удивлен, увидев в помещении по крайней мере дюжину людей. «Вот», — сказал Сэм, отдавая шприц Эдди, — «возьмите это и капсулу, которую держит генерал. Немедленно отнесите это в лабораторию. Скажите им, что это лекарство против болезни Рэнда. Будьте с этим осторожны. Я не знаю, что это, и не смогу больше этого раздобыть, по крайней мере, в настоящий момент. Тем временем я свяжусь с Макеем и расскажу им обо всем, что произошло». Он получил сильное успокоительное и спит. «Таким образом, вам придется подождать до утра. Мы уже опасались, что это возбуждение будет слишком для него сильным, но он все же оказался достаточно крепким, чтобы добиться для вас разрешения на оставление Перикла». Перкинс повернулся к двери, осторожно неся в руках шприц и капсулу. У двери он обернулся еще раз. «Послушайте, Сэм, спасибо». И поспешно вышел из палаты. Нита крепко спала, а Сэм уже успел смыть со своего лица краску, когда генерал появился снова. «У вас 5 минут времени», — сказал он. «Доктор Ясумура вызывает вас на корабль. Он хочет, чтобы мы немедленно вернулись туда. На сегодня с меня хватит полиции, поэтому я сам обеспечил себя транспортными средствами. Они уже в пути. А как насчет вас? Как вам кажется, удалось ли вам сделать это?» «Я не знаю», — ответил Сэм. Он рассматривал свою кожу. «То, что дал нам юпитерианин, действительно оказалось лекарством. Вы же видели, как оно подействовало на Ниту. Но сыворотки в капсуле хватит только для того, чтобы спасти человек 50. А у нас имеется по крайней мере 1015 больных. Теперь все зависит от лабораторных команд. Если они смогут проанализировать сыворотку и создать ее точное химическое подобие, эпидемия будет побеждена. Будем надеяться, что они в состоянии сделать это». «Каковы шансы на успешный анализ?» «Этого никто не сможет сказать. Может, 1 на миллиард. Мы можем только ждать и держать на счастье палец. А также вернуться на Перикл. И в беседе с юпитерианином, может быть, постараться выведать у него побольше. Стэнли сказал, зачем мы ему нужны?» «Я не говорил с ним. Мне только передали, что он хочет немедленно видеть нас обоих». Когда они вышли на вертолетную площадку, Сэм, к своему удивлению, увидел, что уже светло. На западе исчезали последние звезды, и небо после дождя было чистым. Грохот мощных моторов ударил им в уши. Он превратился в оглушительный рев, когда 5 тяжелых самолетов стали кружить над ними. Один из них отвесно опустился на платформу, на которой его ждали 2 мужчин. «Когда вы сказали о транспортных средствах, я подумал, что это будет вертолет», — сказал Сэм. Он почти кричал, чтобы перекрыть рев двигателей. «Этот самолет с вертикальным взлетом никогда бы не смог получить разрешение на посадку здесь». «Я знаю», — улыбнулся Тесак Барк. «Иногда полезно быть генералом. Когда я думаю о недружелюбных полицейских на аэродроме...» «Ну, каждый на свой лад пытается повлиять на других». Его последние слова почти потонули в грохоте двигатель, когда самолет мягко опустился на свои посадочные опоры. Моторы заглохли, фонарь кабины открылся, и пилот высунулся наружу. «Мне сказали, что вам нужно это, сэр», — произнес он и вручил генералу портупею с длинноствольным пистолетом. «Вот теперь я чувствую себя в своей тарелке», — сказал Барк. Прежде чем подняться в самолет, он надел портупею. Сэм последовал за ним. Кабина была слишком узка для 3 человек, но как только фонарь закрылся, машина отвесно поднялась в воздух. Другие самолеты окружили ее, когда она все еще поднималась. Потом они перешли на горизонтальный полет, и пилот положил машину на западный курс к аэродрому Кеннеди. Они 2 раза облетели возвышающийся Перикл, прежде чем самолет коснулся земли. На этот раз испытующие взгляды полицейских были не такими угрожающими, как тогда, когда они выходили из Перикла. Из воздушного шлюза корабля был спущен трап. «Кто-нибудь входил в корабль?» — свирепо спросил Барк 2 полицейских, стоящих у подножия трапа, ведущего на Перикл. «Нет, сэр, у нас есть приказ». Генерал промчался между обоими полицейскими прежде, чем успел узнать, какой приказ они получили, и по металлической лестнице поднялся вверх. Сэм последовал за ним. Через воздушный шлюз они прошли к лифту. Стэнли Ясумура удобно расположился в глубоком кресле капитана на командном мостике и махнул им рукой, когда они вошли в рубку управления. «Ответы на все вопросы вот тут», — сказал он. «Записи о происходящем делались в бортовом журнале до последней минуты. Надиктовывались на пленку». «И что же с ними произошло?» — спросил Сэм. Перикл сразу же после посадки был прикован к поверхности планеты. В этом было виновато магнитное поле, созданное юпитерианами. Я бегло посмотрел первую часть бортового журнала. Вы можете спокойно прослушать ее. Потом жители Юпитера вступили в контакт с экипажем, чтобы изучить его. Они называли это словом «разговор». Это то же слово, которое использует юпитерианин. Что он под этим подразумевает? Ответ на этот вопрос я и сам с удовольствием узнал бы. Я пытался связаться с нашим другом, но он и не думает брать трубку. Во всяком случае, кажется, юпитериане овладели всеми фундаментальными законами жизни. Они, очевидно, не знают машин и никогда не создали ничего подобного. Напротив, в их распоряжении имеются совершенные биокультуры. Живые клетки – их орудия труда. Невероятно, что мы когда-нибудь сможем себе это представить. Они вели себя как дети, которые получили новую игрушку, когда к ним на планету совершил посадку корабль с неизвестными им формами жизни. Конечно, им хотелось знать, как функционирует тело человека. Они это узнали. Члены экипажа послужили им наглядным пособием. Они силой овладели ими и анатомировали их. «Холодный ад, такой, как его описывает Данте», — сказал генерал Барк. Его рука нежно погладила по рукоятке тяжелого пистолета. «Они дьяволы, существа без души, без всяких чувств. Мы должны снова оснастить этот корабль и посетить Юпитер, имея на борту водородную бомбу». «Нет, Тесак, вы видите, все дело не так», — вмешался в разговор Сэм. «Они представляют из себя другую форму жизни и думают, и чувствуют, если они вообще на это способны, совсем иначе, чем мы. Они не спросили экипаж Перикла, согласен ли он с тем, чтобы его анатомировали. Но разве мы спрашиваем наших лабораторных крыс, согласны ли они с нашими опытами над ними?» «Чушь! Крысы не задают вопросов и...» «Вы правы. Но, может быть, для юпитериан мы являемся чем-то вроде крыс? Таким образом, почему они должны нас спрашивать? Разве мы знаем, не вскрывают ли они друг друга, чтобы найти то, что им нужно?» «Такие вопросы, кажется, занимали и экипаж Перикла», — сказал Ясумура. Уикл, первый офицер, изложил в бортжурнале теорию, согласно которой юпитериане не индивидуумы, а представляют из себя коллективный разум. Если это так, им должно быть совершенно безразлично, умрут ли они как индивидуумы. Ведь мы точно так же, обрезав на пальце ноготь, выбрасываем его. И если это единственный вид существования, который они знают, они, конечно, считают, что мы едва ли отличаемся от них. «Это все чистая теория», – пробурчал генерал Барк. «Но она многое объясняет. Или мы должны рассматривать каждого из них как гения, или они представляют из себя коллективный разум, который без особого труда может разрешить все проблемы. С легкостью, с какой мы читаем вслух, они быстро выучили английский язык. Они никогда не видели машин и не могли даже вообразить себе их существование. И все же они разрешили проблему машин в несколько дней. Несколько же дней им потребовалось, чтобы научиться работать в чужой для них среде, чтобы построить камеру высокого давления и захватить контроль над кораблем. И им не оказали никакого сопротивления? Конечно, оказали, но без особого успеха. Ясумура включил бортовой журнал и отыскал то место, с которого он начал слушать. Может быть, вначале, прежде чем юпитериане припечатали корабль, и можно было еще что-то сделать, хотя я не знаю, в каком направлении. Не забывайте, что экипаж не мог стартовать без того, чтобы не взорвать Перикл и самих себя. Во всяком случае, здесь есть последняя фраза, которую наговорил командор Рент в бортжурнал. Он нажал клавишу повтора. 24 мая по земному времяисчислению. Но время для нас не имеет никакого значения. Я, собственно, не должен говорить «мы», потому что вскоре они подчинили себе Андерсона, а он был последним, не считая меня. Эти усикообразные члены проникают через любой металл. Одно единственное прикосновение, и человек парализован. А это конец. Послышался скребущий звук. Потом звон стекла. Когда Рент заговорил снова, голос его звучал с трудом. «Если вам покажется, что я пьян, то это сущая правда. Нелегко выносить все это, когда ты остался один». Он осекся, а когда заговорил снова, голос его звучал увереннее. «Я разбил бутылку, потому что я не должен напиваться, чтобы быть в состоянии делать то, что мне осталось сделать. Я выведу из строя все предохранители и запущу атомный реактор. затем разгоню его, пока он не взлетит на воздух. Это будет только самоубийство, потому что все остальные уже мертвы. Эти создания снаружи умны. Я должен считаться с тем, что они могут научиться управлять этим кораблем. Кто знает, какие дьявольские планы они вынашивают. Я твердо решил, что не позволю им этого. Говорит командир Рент, я заканчиваю бортовой журнал. Что бы ни произошло, эта запись в бортовом журнале должна быть последней. Ясумура выключил прибор. Прошло несколько минут, прежде чем генерал Барк снова заговорил. «Он прав», — сказал он. «Это они принесли на Землю эту дьявольскую эпидемию и пытались уничтожить все человечество». «Нет, это не так», — возразил ему Сэм. «То, что они здесь сделали, было скорее лабораторным экспериментом, чем попыткой уничтожить нас всех. По тому способу, каким они вызвали эту болезнь, которая так великолепно подошла к условиям, царящим на Земле, потому как она охватила животных, которых они никогда не видели, судя по произошедшим мутациям, мы видим, как хорошо они знают нашу биологию. Мы все еще не знаем, как они распространили вирус на корабле, как они направили его точно по прямой линии вдоль Лонг-Айленд, что по нашим познаниям физически невозможно. Если бы они этого захотели, они могли бы вызвать эпидемию, которая за несколько дней уничтожила бы всех людей на Земле, но они этого не сделали». «Чего они хотят этим достигнуть?» – спросил генерал. Прежде чем он смог продолжить, Ясумура поднял руку. «Посмотрите, эти стрелки внезапно затанцевали. У кого передатчик находится под током?» Видеотелефон загудел, и Ясумура включил связь. На экране появилась фигура в мундире. «Говорит диспетчерская башня. Что вы там передаете?» «У нас помехи на пеленгационной частоте». «Мы ничего не передаем, но это существо там, в баке, включило всю электрическую сеть. Как звучат эти сигналы?» «Подождите минутку, я сейчас подсоединю запись к видеотелефону. Попытайтесь воспрепятствовать этому сигналу, пока он не нарушил весь спектр наших частот». Голос смолк. Вместо этого зазвучали звонкие скрежещущие стоны, разрывающие нервы людей. Ясумура быстро уменьшил громкость. «Во имя Зевса, что это такое?» – спросил генерал. «Скажите лучше во имя Юпитера, сэр», – ответил Сэм. «Разве это не похоже на голос юпитерианина? Стэнли, могут ли эти сигналы уловить и понять на Юпитере?» «Почему же нет?» – ответил Ясумура. «Предположим, что они там, на Юпитере, умеют чувствительный приемник, и что он все время настроен на волну передатчика. Вы имеете в виду...» «Я ничего не имею в виду, я только ищу объяснение», – ответил Сэм. «Стрелки приборов упали на нули. Что это значит?» Взгляд Ясумура медленно скользил по многочисленным шкалам приборов. «Огромного потребления энергии больше нет. Что это там затеял наш друг в баке?» «Пойдем и сами посмотрим», – предложил Сэм. Первое, на что они обратили внимание, покинув лифт, был резкий запах аммиака. Однако кондиционеры уже работали, чтобы очистить воздух. Пол поблизости от укрепленной стены влажно блестел. Слой изморози на стенке бака исчез. Бак нагрелся. «И высокого давления, как мне кажется, в нем больше нет», — сказал Сэм и глянул на потемневший экран. «Тогда это существо мертвого. Оно покончило самоубийством», — сказал генерал. «Но почему?» Сэм покачал головой. «Я спрашиваю себя, можно ли это назвать самоубийством. Юпитерианин, вероятно, никогда не имел ни желания, ни намерения покидать поверхность нашей планеты и возвращаться на свою. Он улетел на Землю, чтобы выполнить задание. Точнее сказать, чтобы провести эксперимент. Наша Земля была его лабораторией, а мы представляли из себя подопытных кроликов. Эксперимент закончен, результаты переданы». «Радиосигнал?» «И существо теперь умерло, отключилось, или как там еще мы можем назвать это?» «Приказ выполнен холодно и деловито, без всякого внутреннего сожаления». «Нам остается только утешаться», — заметил генерал. Он пнул пучок кобелей. «Сообщение должно гласить: эксперимент не удался». «Так ли это?» — спросил Сэм. «Может быть, это был социальный, а не медицинский эксперимент. Они знали, как повлияет болезнь на наших организмы. Таким образом, они, может быть, смогли сделать выводы о нашем уровне развития, о нашей науке, наблюдая, какими средствами мы будем бороться с болезнью, что мы сделаем, когда обнаружим ее возбудителя. В конце концов, юпитериане не сделали никакой попытки солгать нам, что именно они принесли с собой эту болезнь. Чтобы обнаружить юпитерианина, нужно было только открыть вход в корабль. Бортовой журнал оставался вне прикосновенности. Не забывайте также, что капсула с сывороткой была у него уже наготове. Он воспользовался ею, чтобы устранить угрозу нарушения коммуникации, и, может быть, он осознал всю тяжесть нашего положения. Снаружи прозвучали быстрые шаги. Они все обернулись. В дверях стоял Эдди Перкинс. «Я пытался связаться с вами по видеотелефону, но мне это не удалось», – тяжело дыша сказал он. «Что случилось?» «Болезнь. Эпидемия. Сыворотка». Жидкость в капсуле активировали, и без труда удалось синтезировать ее в лаборатории. Эпидемия побеждена. Глава 16. Порывы ветра на улице погнали снег на окно. На стекле прилипли хлопья, и тепло помещения растопило их. Киллер Домингес сидел верхом на стуле, обе руки его лежали на подлокотниках. «Кажется, наступил самый прекрасный день, который можно себе представить», — сказал он недовольно. «Если я еще не заработал артрита, то наверняка получу его сегодня. Мне очень жаль, что вам нужно идти, док». «Я не печалюсь об этом, киллер», — сказал Сэм. «Не могу себе представить, что я должен был перенести Ниту через этот порог. Единственное, чего мне не будет доставать, это машины скорой помощи и вас, киллер». «Пустяки, док. Для вашего сердца, конечно же, будет лучше, если вы больше не увидите ни одной машины скорой помощи. Вы нужны в новой лабораторной программе, потому что вы тот человек, который больше всех знает о юпитерианах. Значит ли это, что идея новой программы принадлежит вам?» «В известном смысле можно сказать и так». Сэм закрыл чемодан и огляделся, посмотрев, не забыл ли он еще чего. «Эта история началась с сыворотки, которую нам дал юпитерианин. Это указало нам совершенно новый путь в медицине. G-молекулы, так мы их назвали, они живут как вирусы или как микроорганизмы и размножаются автоматически. Только благодаря этому нам удалось справиться с эпидемией в несколько дней. Мы сразу же начали изучать возможности всестороннего использования G-молекул. Если мы сможем использовать хотя бы десятую часть из того, на что мы надеемся, то и тогда мы должны быть благодарны юпитерианам за то, что они принесли к нам болезнь и сыворотку, потому что это наметило совершенно новый путь в медицине». «А вы не подумали о множестве погибших, доктор?» «Я охотнее думаю о том, сколько тысяч, а может быть и миллионов человеческих жизней ежедневно мы можем спасать. G-молекулы не только размножаются сами по себе, они могут также уничтожать и другие болезни. И каждый раз возникает особый вид, который действует только на эту болезнь, которую нужно победить, и создается нужное количество сыворотки». «Это для меня слишком умно, док. Ходят слухи, что на Юпитер должны отправить новый корабль. Разве первое посещение не доставило нам достаточно хлопот?» «Существует ли что-нибудь, о чем вы не слышали?» «У каждого свои связи». Пока Сэм говорил, открылась дверь, и в нее вошла Нита. Но Сэм, повернувшись к двери спиной, не видел ее. «Верно мое предположение, что ты сам вызвался добровольцем?» – спросила она, стряхивая снег с пальто. Вместо ответа Сэм поцеловал ее. Киллер одобрительно кивнул и вытащил сигарету. «Я должен идти, долг призывает», — сказал он, махнул им рукой и закрыл за собой дверь. «Ты не ответил на мой вопрос», — сказала Нита. Он отодвинул ее на длину своих рук и серьезно посмотрел на нее. «Ты мне запрещаешь это?» «Я не буду вопить от радости, но нет, милый, я не буду препятствовать тебе в этом. Как я могу? Только, пожалуйста, не так скоро, да?» «Нет, в ближайшие недели или месяцы. И потом я же полечу не один. Со мной полетит Стэн Ясумура, а также Хабер, если к тому времени он избавится от своих костылей. Даже Тесак Барк хочет принять участие в этой экспедиции. Я не знаю, как он это провернет, но он сделает так, что отборочная комиссия космического центра выберет именно его. Он даже посещает школу космических тренировок, чтобы подготовиться на всякий случай». «Бедняга, в его-то возрасте. Когда я думаю о тренировках, в невесомости и о мучениях в камере перегрузок, мне становится его жаль». «А мне нет», — сказал Сэм. Он взял в одну руку чемодан, а в другой подхватил Ниту под руку. «Если мне кого и жаль, так это бедных юпитериан. Да защитит их Бог от тесака».